Сейчас стартует. Вот, мы уже онлайн. А пусть сказал, что чит. Сейчас мы напишем. Как обычно, первое время, точнее, минуты мы ждем, когда к нам все присоединятся. Угу. Мы как-то пытаемся забить эфир. Сейчас народ напишет, что они здесь появились. В вебинарах это самое сложное, потому что, особенно с Hangouts, потому что он всегда ведет себя непредсказуемо. Угу, угу, это я знаю. Вот. Так. Вот. Да, количество людей, которые смотрят, растет. Кстати, я не знаю, ты в курсе или нет, задержка примерно 30 секунд, минута. Ну, с YouTube, да? Да, то есть ребята будут чуть... А, то есть не в Хэнгауте будут смотреть, а в YouTube все будут смотреть? Да, в YouTube, потому что там будет, ну, прямо сейчас уже 30 человек. Я понял. Вот. Давай я сначала начну наше классическое представление, да? Угу. Привет. В эфире в очередной выпуск вебинара Hexlet, и сегодня мы будем говорить про инфраструктуру. Рахим у нас сегодня отсутствует, но даже так, Рахим сегодня у нас замаскирован. И наш гость сегодня Иван Евтухович. Ваня, привет. Привет. Представь своего помощника. Это ведущий специалист по полной конфигурации Ксения Ивановна. Скажи всем привет. Все, привет. Начну с того, что расскажу стандартную вещь, с которой мы всегда начинаем. Мы рассказываем сначала пару буквально, что у нас произошло на Hexlet, потому что мы вебинары раз в две недели делаем. Да, Ваня будет периодически отвлекаться, потому что многодетный отец, и дети нуждаются в внимании даже в такие моменты. Итак, в принципе, такого суперзначимого для вас на текущий момент на Hexlet мало чего произошло, но в основном мы дорабатываем профессии и, в общем, движемся в ту сторону, которую все хотели, мечтали, когда от начала до конца дается вам, как стать, собственно, программистом. И в эту сторону будем двигаться в ближайшее время. А по плану где-то через месяц мы начинаем JS-стек, 6, и все в этом духе. Соответственно, будьте в эфире, на связи, мы к этому идем. Итак. Ваня, да. Давай поговорим вот о чем. Ты можешь как-то какой-то экскурс в историю сделать, рассказать вот как бы с самого начала, как люди жили, так сказать, в каменном веке и какую боль они при этом испытывали? И в чем заключалась, собственно, работа вот того, о чем мы говорим? На самом деле в каменном веке люди жили очень хорошо. То есть если кто-то помнит первые компьютеры, обычно у первых инженеров помещалось в голове все от устройства, именно как там транзисторы напаяны, да, и заканчивая, ну, там, каким-то языком там, или ассемблером, который в тех компьютерах был. Поэтому, а когда все в одной голове помещается, проблем никаких нет. То есть, ну, кто-нибудь писал программу, если ты один пишешь программу, у тебя нет проблем с коммуникацией, потому что внутри головы обычно там, там более-менее налажено. А проблема возникает, когда... Ну, специальность, какая-то область развивается, и в одной голове перестает помещаться информация, и начинают появляться специальности, да, там как бы, ну, в случае там, ну, той тематики, которой мы касаемся, DevOps, то есть две явно выделенные специальности, это разработчики и operations, то есть по-русски это называется системные администраторы, в английской терминологии это operations. И какая идея, что поскольку делают это дело не одно, а задачи у них, ну, принципиально разные, потому что задача разработчиков – что-то менять, а любые изменения, ну, так или иначе, приводят к проблемам, там, ну, как бы к... и к чему-то хорошему, но параллельно, конечно, приводит к чему-то плохому. А задача operations, наоборот, ничего не менять, чтобы ничего не сломалось. И как бы у них возникает этот конфликт, и более того, что вначале, мне кажется, как бы вот как такового конфликта не было, потому что изменения были редкие, да, там, новая версия раз в год, эти что-то там поставили, там день все полежало, и дальше опять целый год все спокойно работают. Но в современном быстро меняющемся мире проблема стала, когда эти изменения надо было делать непрерывно. То есть, собственно говоря, ну, как бы динамика развития всех IT-систем, ну, как бы конкурентоспособных, она стала такая, что вместо там, одного изменения там, в месяц, в год, стало там сотни в день. И тогда, ну, во-первых, это невозможно делать руками, да, то есть как бы либо у вас должен быть штат системных администраторов настолько огромный, что и они все равно будут друг другу мешать. А во-вторых, это проблема, безусловно, коммуникации, потому что Ну, традиционно во всех enterprise, ну, в крупных корпорациях, отдел эксплуатации, отдел разработки – это разные отделы, да. У них разные KPI, им за разные платят деньги. И за разные как бы хвалят, и за разные ругают. Соответственно, если начальник отдела разработки, ну, департамента разработки, ему надо как можно быстрее выпускать релизы, то, собственно, департамент эксплуатации ему, по большому счету, как мы реже падать. И это как бы две противоречащие друг другу задачи. И понятное дело, что как бы, ну, там этот, по пилу идет конфликт, ну, как бы интересов, соответственно, конфликт там политического влияния, там, и в том числе даже, ну, финансового. И как бы, в какой-то момент проблема настолько назрела, что решили, что, ну, так же, да, дальше жить нельзя, и давай придумаем DevOps. То есть давайте сделаем так, чтобы operation и этот самый, и dev, разработчик, работали в одной команде. Ну, собственно говоря, если говорить таким понятным разработчиком языком, то это развитие идеи agile с, там, кто там у нас был, ну, там, product owner, тестировщик, разработчик, когда их начали делать в это, функциональные команды объединять, но добавили еще инженер эксплуатации в эту же команду. А скажи, знаешь, какую вещь, чтобы мы сразу как бы определились, потому что когда ты говоришь системный администратор, и у нас в чате постоянно про это говорят, под системным администратором реально понимают очень много разных направлений. Ты можешь вот описать, какие они бывают и что к чему относятся? Потому что слушай, есть... ну, я бы сказал этот самый, ну, в нашей как бы тематике системный администратор, безусловно, тот, который администрирует сервера, ну, интернет или как-то корпоративных систем, именно... который обслуживает много пользователей. То есть, потому что, ну, там, от системы администратора, который настраивает принтеры, да, нас кому мало интересует. Как, собственно, и разработчики тоже, да, есть кто там пишет, ну, консольные программы на Delphi, и, ну, как бы, ну, они существуют, но я к ним 100 лет их не видел, на самом деле. А вот те, которые в дата-центрах ходят и меняют? Ну, это нет, как бы, тут, я думаю, знаешь, это функциональные роли в том смысле, что админы, которые обслуживают конкретное... предприятие, то есть то предприятие, которое софт разрабатывает. Те админы, которые дата-центр обслуживают, ну, ну, во-первых, это не совсем админы, ну, я смотрю, какой дата-центр, опять же, то есть, как бы, тут, ну, как бы, можно разделить, например, я знаю, как сделано в Гугле есть эти чуваки с тележками, то есть у них есть карта, написано там, стойка такая-то, сервер такой-то, и вот у него тележка с серверами, он ходит по этому дата-центру, один достал, другой вставил, проводки воткнул, да. Формально он тоже админ, безусловно. Ну, то есть он весь день катает тележку с серверами, да, то есть как бы плохие достает, хорошие вставляет. Ну, раньше там админы, и даже я еще застал это время, когда тоже ездил в дата-центр, ну, и там, собственно, что-то на серверах крутили, еще что-то там. Было время, когда удаленный доступ к серверу, это было, ну, там, целое приключение, то есть, ну, практически невозможно было организовать. А какие-то вещи, там, например, поставить операционную систему, начинало приехать там с этим CD-ROM, который по USB подключается, там, или по другому протоколу, и там накатить операционную систему. И это тоже все объяснимо, когда у тебя один сервер, который, ну, как бы все обслуживает, то, в принципе, к нему не впадло и скататься, да. А когда серверов становится, например, на тебя 100, то есть как бы ты начинаешь ночевать в дата-центре. Причем вот я вам расскажу из своего опыта, опять же, когда я работал в Одноклассниках, ну, там это было только начало Одноклассников, то есть еще не было 1000 серверов, там было буквально там, ну, к первой сотне дело приближалось. И когда мы их инсталлировали, то есть, ну, это реально была жизнь в дата-центре. Если кто не знает, в дата-центре зимой очень холодно, потому что снизу дует холодный воздух, ты и так на улице замерз. И я помню, что я тут прям жутко, я ходил в этой теплой куртке, все равно мерз в дата-центре, потому что она снизу дует и все под куртку задувает, короче. То есть работа такая жуткая. Более того... Там была поставка у нас, по-моему, серверов 40, что ли, нам привезли, там мы стоечки скручивали, там их набивали дисками, там, ну, короче, это вот, ну, такая повседневная работа. Плюс были еще работы, например, у нас, поскольку, ну, днем сайт работал, а ночью мы ночью приезжали, там, какие-нибудь там планки памяти вставляли, да, то есть надо встать там в 4.30 утра, чтобы там в 5.30 быть в дата-центре, чтобы там провести работы. И как бы, ну, сейчас я так надеюсь, что все это закончилось, ну, по крайней мере, заканчивается эта эпоха, когда люди там в дата-центрах, в, как сказать, что-то делают. И все это, ну, перешло там на новый уровень. Собственно говоря, ну, это опять же, как бы, какая проблема, что чтобы типовые задачи сейчас автоматизированы, да, то есть как бы там создание нового сервера, ну, оно из физического какого-то объекта превратился в виртуальный, это занимает там пару кликов мышкой, да, там все в Амазоне кликали там Digital Ocean. И... в мудрых компаниях там то же самое, они тоже пытаются все это там к себе втянуть, чтобы их люди не занимались как бы вот, ну, какой-то непонятной, ненужной работой, а занимались именно тем, что приносит как бы пользу бизнесу. Uh-huh. Но это опять же появилось из-за того, что как бы, ну, их реально стало много-много серверов, и появилась еще одна, как бы, ну, уровень, это, как сказать, ну, разделение труда еще увеличилось, да, то есть стали админы, которые обслуживают железные сервера, они там живут в дата-центре и чем-то своим занимаются, у них как бы свои задачи, ну, как бы свои проблемы. Есть админы, которые уже обслуживают, собственно говоря, там, приложение конкретного заказчика. То есть, и поэтому, когда вот мы говорим про operations, конечно, это имеется в виду те operations, которые, ну, в той организации, которая, собственно, какое-то приложение там, ну, разрабатывает и использует. А какой у них, ну так, чтобы тоже мы картину составили про этих людей, какой круг задач они решают, вот если сверхобразно пройтись по всем направлениям? Ну, я бы снизу начал, то есть как бы от настройки операционной системы, настройка различного прикладного ПО, там, базы данных, там, учитель сообщений, что там еще бывает, веб-сервера, там, может быть, какие-то прокси. Установить и... Просто как бы все, или ты включаешь уже... Нет, конечно, конфигурирование. Практически всегда там в той или иной виде как бы, ну, они конфигурируют сервисы, чтобы все это вместе работало. То есть, по большому счету, задача администратора, ну, это интеграция, да, то есть, как бы, чтобы то, что как бы отдельные компоненты существуют, они в развернутом состоянии приносили пользу, да, какую-то. То есть, ну, каждой системе, IT-системе, там, есть же какое-то требование к ней, не просто так разработка, но ты что-то должна делать, да. И задача как бы, ну, эксплуатации, чтобы как бы эта система эксплуатировалась, но предварительно она должна это быть собрана, чтобы эксплуатироваться в каком-то цельном виде. Так, ну, а с одной стороны, да, еще. Ну, то есть, как бы, ну, и следующий уровень, как бы, это настройка этого самого, ну, конкретных приложений уже там, если, например, это, ну, какая-то своя разработка, то есть вот это всего. Плюс мониторинг, ну, и поддержание этого в актуальном состоянии. То есть, ну, эксплуатация, то, что как бы мы включаем, то есть реагирование на инциденты, ну, как бы, это change management. Просто не для всех это может быть понятно, потому что я знаю, что, ну, как бы ты всю жизнь этим занимаешься, для тебя просто, но вот люди, которые... Не-не-не, друзья, стоп, я немножечко, я не всю жизнь этим занимаюсь, большую часть жизни я пока был разработчиком, это же, да. Они сравниваются. Профессионально такую направленную деятельность. Скажем. Да. Вот, что есть, да, большой стек задач, связанный с мониторингом и как бы оповещениями. Это нетривиальная история на самом деле. Ну да, этот самый, это еще задача. Ну, это как бы да, это отдельный мониторинг и, ну, как это сказать, реагирование на инциденты. Это отдельная задача, безусловно, которая является в этот, ну, в круг обязанностей системных администраторов входит, так или иначе. Слушай, а как релиз-инженеры вписываются в эту? Слушай, ну, в моем понимании релиз-инженер это просто как бы еще, как сказать, одно расщепление специальности системного администратора, там, да, на того, кто готовит релизы, да, и, ну, собственно, он этим только занимается. Я не понимаю, почему это выделяют в отдельную специальность, потому что, ну, в принципе, любой разработчик более-менее грамотный может быть релиз-инженером. То есть это скорее даже может быть не специальность, а роль какая-то выделенная, да. Mm-hmm. Хотя вот, ну, я знаю, что во многих компаниях вот этих как раз релиз-инженеров очень часто называют словом DevOps'ы. То есть вот когда, ну, потому что есть опсы, которые там operations занимаются, dev разрабатывают, а те, кто между ними, как раз DevOps'ы, ну, все очевидно же. Не, ну, кстати, это нормально, это может быть вполне себе. Ну, кстати, мне кажется, это довольно грустно заниматься релизами. Тебе не кажется, что там нет никакого интереса практически? Ну, я, знаешь, что зависит? А, это же не совсем как бы, это опять человек, который интегрирует, допустим, если у тебя одна компонента, там и нет работы, да, а если у тебя, например, 50 компонент, ну, там, в случае, например, как то, что рассказывалось про Parallels, да, у тебя там много разных версий софта и много разных железяк, на которых это надо тестировать. И уже, ну, как бы, процесс, ну, сборки релизов и настройки этого сборочного конвейера, это как бы непрерывная задача, то есть здесь это поменялось, здесь это сломалось, как бы это вот просто человек, который этим занимается. Это... Знаешь, если сравнивать с заводом, человек, который следит за конвейером. То есть это что же отдельная специальность? Да, он машины не собирает, вообще не участвует в сборе машин. Он занимается только конвейером. Как бы вот это вот из этой же оперы. То есть, как бы, в принципе, да, отдельная специальность, но она скорее, как сказать, ну, хотя вообще любая специальность, когда долго ей занимаешься, становится несложной, а муторной. Вопрос определениях просто. это прикольно. Так, ну и, соответственно, вот давай поговорим про, да, сначала про DevOps в целом конкретно. То есть, да, вот типа Agile, а в чем была, непосредственно в чем выражались проблемы вот между опсами и девами, то есть как? Ну, там классическая проблема, это, ну, опять же, я говорю, что это miscommunication, потому что у них разные задачи, и был даже такой термин «перебросить свинью через стену». То есть, типа, есть стена между отделом разработчиков и администраторов, она и организационная, потому что обычно разные отделы, опять же, повторюсь, она и культурная, потому что у них разные задачи стоят, как бы, и по-разному мозги заточены, да. И вот как бы, как идея, что разработчики там что-то собрали, сделали этот варфайл, случайно, например, Java, ну, любой билд, да, и бросили там по почте или по FTP, деплойте. Те деплой, говорят, ничего не работает, мы откатили, как бы, да. Вот вам, говорит, 2 гигабайта логов, разбирайтесь, почему ваше говно не работает, как бы, да. И это перебрасывание, ну, как бы, в хороших тех самых случаях могло там месяцами, например, длиться, как бы, пока не вмешивался бизнес, как бы, и потом все там скрипяют зубами, как начинали вот эта проблема решать. Но кто-то обратил внимание, что это, как бы, это же проблема, ну, потому что, во-первых, у вас действительно разделены, как бы, эти между собой эти люди, да, то есть они, как бы, ну, в разных культурных находятся, как сказать, плоскостях. И, ну, и может быть, кто-то из админов там, кто был такой покоммуникабельнее, ходил к разработчикам и, как бы, пробовал смотреть, и, например, кто переучился из одного в другие, да, вот как я, например. То есть, как бы, когда ты знаешь две проблематики, да, тебе, как бы, ну, как проблема как таковой нет. Проблема в том, что просто, как бы, ну, разный взгляд на одно и то же. И, опять же, если культура такая, как это называется, shame and blame, типа ругаться и позорить, да, то там же какая идея, что, ну, не случился билд. Собрались у генерального директора, да, и кто кого какашками сильнее обмазал, тот и победил. То есть, ну, понимаешь, как бы, ну, это же, понятно, как бы, собираются, когда искать виноватого, да, вот, как бы, у тебя есть два отдела, разработчики и эксплуатация. Давайте найдем, кто виноват, почему релиз не попал в продакшн, да, там, генеральный человек. И, как бы, ну, ты же понимаешь, что кто виноват? То, что разработчики, как бы, у них среды нету там актуальной, они, как бы, ну, из каких-то своих соображений там, при отсутствии, например, компетенции, ну, там, такой глубокой, как в эксплуатации, как, собственно, службы эксплуатации, там, той же базы данных. Они понаписали там, ну, про индекс, ну, что-то слышали, но, как бы, для них это не особо актуальная тема, да. Или, например, ну, профиль нагрузки в продакшене такой, что, как бы, догадаться было, что этот запрос будет тормозить, но, в принципе, невозможно. Разработчики считают, что, как бы, ну, это самое, что админы там фашисты, как бы, фашисты, админы считают, что разработчики дурачки, как бы, типичная проблема. Причем, что, поскольку кругозор админов обычно шире, ну, он, как бы, широкий и не глубокий, да, то они, как бы, считают разработчиков, ну, дурачками, как бы. Это вообще такое культурное, что вот мы-то, как бы, порох нюхали, а ты блейды в рейды вставлял, там, знаешь, что это все, как бы, начинается, да. Проходил, когда админы... И вот это тоже такое, как бы, ну, если к тебе человек приходит, у него конкретная проблема, говорит, я там не набил сделать, а ты к нему относишься, как бы, ну, снисходительно в лучшем случае, да, снисходительно, пренебрежительно. И, как бы, эта культура тоже, ну, я не знаю, как у, там, в западных странах, да, но в России в каком-то смысле популяризировалась, то есть, как бы, это был модный образ админа такой. Я, как бы, ну, я царь и бог, я тут всем рулю, как бы, а вы, вообще, этот, чернь. И, ну, как бы, это проблематика, говорю, когда скорость релизов начала расти, то есть, как бы, это стало конкретным, ну, не преимуществом, а, как бы, не, ну, то есть, кто редко релизов начал проигрывать на рынке этого конкурентную борьбу, надо было как-то решать. Ну, он, как бы, первый заход был на это, безусловно, это, ну, как сказать, в кросс-функциональной команде, то есть, как бы, ну, фактически Agile раздвинуть на до эксплуатации, то есть, от придумание бизнес-фичи до ввода ее в эксплуатацию. То есть, как бы, все делает одна команда. И там много, ну, успешных примеров того, как, например, там, ну, в том же Skype, у них на, как бы, на планировании присутствовал всегда один инженер поддержки. Ну, в смысле, эксплуатации. То есть, уже на этапе планирования фичи уже, ну, как бы, он помогал сформулировать в том числе и требования, как это называется, нефункциональные требования. То есть, требования, которые будут в эксплуатации, со стороны эксплуатации. И опять же, он мог начинать что-то готовить, там какие-то там, ну, сетевые эти самые там настройки, еще что-то, то есть, как бы, и тогда уже, как бы, ну, знание о том, что есть эксплуатация, оно уже попадало в разработку, и, как бы, уже разработка шла с этим учетом. И это как бы первый заход, но это такой DevOps в классическом виде, когда, окей, пацаны, мы как бы не враги, да, у нас все-таки одно дело, и мы будем как бы вместе делать. И это была модная тема, и продолжает оставаться модной темой. Пока что не случилось, пока у тебя маленькая команда, это все работает. То есть вот DevOps, то, что в целом классическом понимании, да, когда мы становимся, когда у тебя, ну, как бы, немного систем, маленькие команды, и ты можешь этот самый вот так сделать, это работает. То есть, как бы, это как культурный барьер. Следующий шаг в том, что очень тяжело пошарить operation между разными командами. То есть у него начинается конфликт интересов, а что первым делать? Допустим, он там обслуживает три команды, если, да. А обычно так получается, что работы у них, ну, не пропорционально. То есть на команду разработчиков одного администратора иногда много. А если начинает несколько команд обслуживать, как, знаешь, как программист, который работает в трех проектах. Как бы от него больше вреда, чем пользы, да, получается. И эта проблема тоже, как бы, она, ну, начала возникать. И там, допустим, если кто смотрел там, как работают инженеры Spotify, они, наоборот, как бы от этой практики ушли. И у них есть, как бы, как сказать, команды, которые отвечают за конкретный сервис. То есть идея такая, что там команда баз данных там отвечает за сервис баз данных, и если тебе нужна база данных, говоришь, вот им, мне нужна база данных. И тебе говорят, вот тебе логин, пароль, как бы TCP-IP-порт, коннекция, да. Говорит, у меня там проблемы такие-то, такие-то. Они говорят, вот мы разобрались. То есть, как бы они стали, ну, разбиваться в команды по сервисам, которые не предоставляют для либо других команд, ну, для других команд, по большому счету. И это вот движение в каком-то смысле no-ops, в том смысле, что если раньше тебе что-то надо было, ты шел к админу, значит, как бы, когда было в древние времена, админ был злой, и там, как бы, пробить изменения занимало месяца, то есть, как бы, вот сейчас, опять же, реальность. Это не смешно, друзья мои, я работаю немножко с банками в ходу своей специальности, и, например, то, что, как бы, ну, там, например, получить новый сервер может занять, там, у тебя, ну, как бы, в хорошем случае день, а в плохом, например, месяц, как бы. То есть ты говоришь, мне нужен новый сервер там, для такой-то штуки. А, ну, создается заявка. Если люди пишут о том, что уж говорить, если люди пишут о том, что в больших компаниях они по 2-3 недели ноутбук ждут. Ну, как бы да, это проблема. И получается как, что, значит, был старый вариант, ты приходил к админу, он очень долго-долго сопротивлялся, потом что-то для тебя делал. Ну, вариант, как бы, лояльно к тебе настроенный админ, ну, культурные изменения в команде, да, в компании. Он говорит, хорошо, я сделаю, но все равно какое-то занимает у него время это, да. То есть человек не мгновенно не может работать, у него там есть пул своих задач, там еще чего-то. И третий вариант, это как бы то, что сейчас называется no-ops. Ты зашел в панельку, нажал кнопочку, у тебя появилась там необходимая тебе какая-нибудь штука. И это как бы вот, ну, сюда очень классно прикручивается, ну, то, что называется контейнерная виртуализация, ну, там, докеры, пока только докеры, здесь, там есть Rocket, но он не такой популярный, потому что это фактически появляется у тебя стандартный интерфейс к размещению приложений. То есть докер – это стандартный способ упаковки, как вот в этом Java-мире были WAR-файлы, то есть, ну, JAR-файлы, да, но они должны были бы всегда работать, но не всегда работали, да. Ну, как бы, все равно очень большой уровень стандартизации. Докер, как бы, я считаю, что еще шаг выше. Во-первых, он охватывает вообще все там языки программирования, там, и более того, там же есть докер под Linux. Говорят, что даже рабочие, я в глаза не видел так рабочего, но видел, что работает, ну, песочница. Давай этот, мы про докер сначала с тобой не будем, потому что мы сейчас этот забегаем сильно вперед. Не, я к тому, что я просто, как бы, это, круг проблематики обозначу, я просто скажу, куда мир сейчас движется, да. И это как бы, ну, это нормально, то есть, но это называется no-ops, то есть если вам нужен какой-то сервис, вы не должны, как бы, идти к людям, вы должны нажимать кнопочку. А уже там где-то внутри есть люди, которые этот сервис обслуживают, и они делают так, чтобы по кнопочке все работало. Вот как бы вот такой как бы мир, вот, ну, если развернуть во времени. Причем сейчас присутствуют все три, как бы, культуры на рынке есть, как бы есть старые закалки, чуваки, которые фиг что дождешься, есть, которые там уже как-то начинают там вместе с админами, ну, мутить чего-то, и есть команды, которые, ну, и компании, которые работают тут уже в чистом no-ops вообще. Угу. Да, no-ops это хорошо. Практически рекламу Amazon сделали. Ну, да, это из той же оперы, да. Амазон как бы изначально был немножечко... Ну, хотя, да, это об, о том же самом. Просто сейчас они... Как ты относишься, вот сейчас тут люди просто написали о том, что взаимодействие с админами полностью только через тикеты. Я считаю, что это, как сказать, команда. Одно другому не мешает. То есть у меня есть, ну, как бы, я с этой мыслью согласен, особенно это актуально для организации, там, где мне-то, ну, больше условно, там, 7 человек, да. Если у вас нет тикетной системы, ну, тикетницы, да, там, бактрекера, как ее позвать, то у вас становится вообще непрозрачно, ну, то, что внутри происходит. То есть, как бы, теряется всякая прозрачность того, как, какие, ну, какая вообще, ну, какие задачи решаются внутри компании. С другой стороны, ни одна тикница не отменяет живого общения. То есть, как бы, тут надо совмещать, как бы, полезное с приятным. То есть, как бы, тикет хорошо, особенно если какие-то вещи, которые требуют, чтобы хранилась история, там, да, то есть, как бы, обязательно тикет, потому что человеческая голова, она это, 3 дня и все забыл. Это, как бы, ну, не очень хорошо. Особенно там, если, ну, разработка, да, то есть иногда по номеру тикета можно понять, а вообще зачем эту штуку сделали. И много раз я вот тикеты даже там полутора лет, ну, несколько лет давности, которые были, ну, как бы помогали восстановить контекст и понять, почему, как бы, ну, там такой код странный написан, условно говоря, да, то есть, как бы, какая задача была. Все улетает. С точки зрения там эксплуатации, ну, наверное, тоже хорошо, чтобы, ну, руководство, во-первых, знало, что происходит, они все равно волнуются, чем там не админ занимается. Но я, как бы, не сторонник того, чтобы все вообще не шло только через тикеты. То есть, как бы, все равно нужно быть какой-то неформальной составляющей, да, то есть, ну, это мое личное мнение. Отлично. Давай теперь немножко детализируем и пойдем уже в такую практическую часть, чтобы взбодрить всех, как бы, более близкую тему. Конкретно, что включается с точки зрения технологий в DevOps, что используют сейчас, чтобы вот обеспечить вот то, о чем ты говоришь, прям с первого. Это, ну, скажем прямо сразу, это про управление конфигурацией. То есть как это пришло, появилось? Ну, как... Во-первых, давай начнем про управление конфигурацией. Да. Что такое управление конфигурацией? То есть я когда начал заниматься там, ну, случайно так получилось, что там попал в тусовку, кто этим шефом занимался, шеф этой системы управления конфигурацией, я думал, что это исключительно такая, как сказать, айтишная тема. Но вообще сам термин, он появился лет, наверное, на 100 пораньше, не на 100, на 50. И управление конфигурацией – это на самом деле, ну, как бы, его две задачи, да, как бы… Сейчас я с примера начну, а потом уже, как бы, к определению перейду. На атомную электростанцию в Америке закрыли одну атомную электростанцию, потому что документы, ну, неучредительные, как они называются, на атомную электростанцию не соответствовали, ну, проектная документация, да, не соответствовала самой атомной электростанции. То есть, понятно, ее построили, вначале она как-то соответствовала, потом вносили изменения какие-то, ну, какие-то трубы новые тащили, еще чего-то, и перестала соответствовать, и в какой-то момент ее просто закрыли, потому что невозможно, как бы, ну, вообще проверить, что это такое, как работает электростанция. Потому что для того, чтобы понять, как ее работает, ее, как бы, надо ходить и смотреть, и, ну, разбирать, да. И, соответственно, вот управление конфигурацией – это задача такая, чтобы, ну, как бы, наша картинка о реальности и реальность как-то между собой совпадали. Идея понятна, потому что иначе, как бы, ты не можешь каждый раз, ну, как бы, картинку реальности доставать из реальности. Это очень дорого и долго. Идея такая. А, соответственно, ну, как бы, она возникла еще в, ну, получается, там, когда масса встретилась, там, 50-е годы уже была эта проблема. И там у системных инженеров, ну, и системный инженер, термин управления конфигурацией, он, как бы, ну, как это, как одна из подразделов, ну, дисциплины системной инженерии. Соответственно, как бы, ну, это мы вернулись в такой краткий исторический экскурс. Конфигурацию управляли во все времена. То есть, как бы, собственно говоря, то, что делает администратор, он делает то, чтобы то, как мы договорились, будет система работать, где-то это описано, есть какая-то документация на это, да, соответствовало тому, что, ну, как бы, реально развернуто на серверах. То есть, поэтому картиночки обязательно рисовали, там, как между собой сервера соединены, как между собой сервисы соединены, и все в таком ключе, да. В какой-то момент, вот, ну, опять же, то, что вы говорили, что когда стало у тебя единиц конфигурирования очень много, а ручная конфигурация, она как бы чем плоха, ну, в смысле, ручная конфигурация серверов, что человек, он склонен к ошибкам, и более того, большинство людей не склонны к этому, к самокопированию. То есть, как бы, ну, человек существо творческое, и поэтому там сделать две вещи одинаковым образом оно обычно не любит. И когда сервера настраивали руками, ну, это типичная была проблема, что два идентичных по функциональности, по назначению сервера были настроены немножечко по-разному. И куча историй про то, как бы, какие там баги возникают из-за того, что там отличались немножко конфиги, версии библиотек, еще чего-то. Это могу сейчас из своей истории, там, десяток только вот так сходу вспомнить. И какой-то момент... Админ, ну, просто забыл что-то, да, или где-то поправил на одном, забыл на втором поправить. Ну, или заломало, или забыл, или просто на самом деле ошибся. Люди, как бы, они еще ошибаться любят. Ну, как бы, банально, там, где-то строчку перепутал, да. Сработало, там, что-то сломалось, там. Например, ставили пакеты какие-нибудь, обновляли, да. Вначале на одном обновили, там, через какое-то время на другом, а в это время уже, там, репозиторий обновился, ну, разные версии пакетов попали, да. А все это влияет на, ну, как конфигурация влияет на то, как приложение работает. То есть приложение работает в какой-то среде, эта среда, то есть, ну, то, что мы называем конфигурацией, да. И если она отличается, там, ну, а не очень много вещей влияет, на самом деле, там, то, ну, возникают разного рода проблемы, причем, как бы, знаете, такие проблемы очень часто трудновыявимы. То есть, ты же никого нет в голове, как бы, ну, как сказать... дерево зависимости, в которое входят все объекты, которые присутствуют в IT-системе. Да. То есть, если у тебя такая в голове все это помещается, ты думаешь, а, ну понятно, 1731 строчка кода влияет на библиотеку, которая лежит там, в такой-то вот папочке, да, потому что, как бы, ну такого нет, это невозможно. И поэтому задача какая стала? Научиться готовить конфигурации без участия человека, в том смысле, что, ну, и наоборот, и автоматическим способом. И появились вот системы управления конфигурацией. Первый там был 100 лет назад еще, наверное, ну, одна из первых, это CF Engine, где до сих пор он используется. Потом появился, ну, там, опять же, популярные, там, да, Puppet. Вань, давай, после... чтобы последовательно, смотри, тут просто есть такой переход неявный, который ты пропустил. Какой? Люди-то начали не с этого. Сначала что? Сначала можешь скрипты писать на PowerShell. Ну да, да, да. Вначале, конечно, я пропустил этот момент, да. Будьте люди... подразумевал. Но это был, да, был это целый период, когда, ну, действительно, начали работу автоматизировать. Первый шаг на автоматизации. Берешь там какой-нибудь язык программирования свой любимый. Обычно это был Bash или Perl. Потому что админы больше ничего не знали часто. И они это самое писали на нем, как бы, ну, такие портянки, там, делай раз, делай два, делай три, и там как-то управлять конфигурацией с помощью этих скриптов. Проблема возникала тогда, что когда этот админ уходил, ну, как бы, кроме него, во-первых, и даже если скрипты оставались, ими никто не умел пользоваться, потому что, ну, как бы, они не документированы, они там, как бы, ну, такие сложно написанные, такие огромные простыни. Во-вторых, если он уходил вместе с скриптами, то вообще не оставалось никакой информации о том, как настроено вообще что-то. А опять же, повторю, что даже, ну, как бы, имея неплохой опыт, ну, там, в администрировании, разобраться, как все настроено на конкретном сервере, то есть, как бы, из развернутого сервера собрать его конфигурацию обратно в описание какое-то, это очень сложная задача, гораздо более сложная, чем обратно. Ну, в смысле, из конфигурации сделать сервер. Поэтому появились инструменты, которые, ну, вот, система управления конфигурацией, которые позволяли это делать, как бы, ну, единообразным способом. И прости, я тебя еще раз остановлю, потому что хочется просто именно вот этот вот одна из ключевых точек нашего вебинара и то, ради чего мы это людям показываем, вот именно скрипты, потому что скрипты с ними и до сих пор многие работают и часто работают и будут работать, собираются. И вот то, что ты описываешь, это только как бы одна часть кроличьей норы. Есть еще несколько частей, одна из них, например, ну, то есть чисто технически, почему скрипты, ну, не удовлетворяют процессу. Даже, предположим, если вот человек пишет их понятно, есть какие-то стандарты, но почему? Что? То есть я имею в виду понятие демпатентности. Слушай, ну, это такая штука, она очень спорная. Скрипты тоже можно демпатентно писать. Как бы в этом нет особой проблемы. То есть ты пишешь проверку. Ну, это, да, это как бы такая тема. Я просто почему пропускаю этот момент, потому что в моем понимании система управления конфигурацией идемпотентность тоже достаточно условная. То есть она гораздо больше, чем в скриптах, да, потому что как бы как концепция заложена, да, то есть, ну, что такое идемпотентность, что подряд, если запустить одну и ту же там, ну, скрипт, он первый раз все поменяет, а второй раз ничего не, то есть все уже поменял, он менять не будет. То есть как бы это гарантирует то, что многократный запуск, ну, не повредит системе, он ее будет приводить в конкретно состояние, и если оно находится в этом состоянии, он не будет его ломать. То есть, в принципе, так... Да-да. Да, неважно, каким образом реализовано управление конфигурацией, важно, что вам в любом случае придется написать именно так вашу конфигурацию, чтобы она была идемпотентной, иначе вы не сможете использовать просто. Ну да, там, нет, ну, там много моментов есть, как бы многие операции сами по себе идемпотентны, и поэтому там как бы скрипты... Ну да, они явно это не проговаривают, но очень часто это присутствует. Там говорят, что проблематика, мне кажется, гораздо больше в том, что это абсолютно не поддерживаемо. То есть, как бы, это как, если ты помнишь мир PHP, в начале, на заре PHP, каждый писал свой фреймворк. У всех был свой ORM самописный. Да. Ну, застал, наверное, да? И ты приходишь в новый проект, блин, как здесь, как бы, как с ним работать, да? А сейчас все эти кого там, UE используют, или кто там еще, Symfony, и Laravel, все. Как бы... сейчас побеждается. Кто в моде сейчас? Laravel называется. Laravel, да, тоже слышал, да. Ну, кстати, ну, как бы... да, это да. Очередные рельсы появились на PHP. Ну, как бы, как вот этот самый... в большинстве этих языков сейчас, как бы, для любой там, ну, задачи, для веба есть там, ну, там, 3-5 популярных фреймворков, да, и, собственно, для управления конфигурацией тоже появились свои фреймворки, и я в каком-то смысле там шеф-папец ставлю там наряду с рельсами там и Symfony, да. Слушай, момент, извини, тяжело здесь синхронизироваться, честно говоря. Ты можешь вот последний момент, то есть мы про идемпотентность, про вот сложность чтения, там, поддержки и всего остального. Есть еще один третий момент, вот тут мне интересно, что ты по этому поводу скажешь. Это, с одной стороны, настройка сервера – это ок, а вот именно доставка, если у тебя сложная большая инфраструктура, в смысле доставка? Я имею в виду именно то, что эти же скрипты надо доставить на эти сервера и выполнить. И это может быть очень разными способами сделано. То, что решают современные проблемы, эту проблему решают современные средства конфигурации, а вот именно со скриптами как люди делают? Ну, я понял, да. Ну, со скриптами там, конечно, как бы, время скриптов было, когда серверов было немного. И как бы, ну, это делалось, как называется, пул-модель, да, ой, пуш-модель, да, когда ты просто запускал на своей там ноутбуке скрипт с параметрами, он заходил там на пяток серверов, там что-то делал. Когда серверов ставилось 1000, конечно, это переставало работать, как бы, но я надеюсь, что людей, которые там 1000 серверов сетапили своими скриптами, как бы не так много, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, понятно, да, то есть эта проблема в том числе решалась с системой управления конфигурацией, ну, в то, что как бы у них есть у всех так или иначе пул-модель, когда они там ходят к серверу или и забирают там, ну, конфигурацию и как-то ее накатывают. Ну, видишь, с этим... Да. Пишут в этом чате Mamba... В каком чатике? А вот кто, куда тебя пригласили? Там пишут о том, что Mamba раскатывает именно... Ну, слушай... Не, ну всегда есть... Во-первых, это может быть неплохо, потому что, ну, кто-то начал раскатывать большие окружения до того, как... системы управления конфигурацией попали, как бы, ну, стали модными, да. И я знаю, что там тот же Яндекс раскатывает, они собирают деп-пакетки и раскидывают все деп-пакетами. То есть, как бы, ну, решение задачи – решение. Тут вопрос, как бы, в крупных компаниях они вплоть могут свою штуку написать, а для, ну, я имею в виду таких вот реальных монстров, да, то есть ты можешь взять там 5 человек и сказать, пишите систему управления конфигурацией. Но большинство компаний, там, средних и даже, ну, таких не очень крупных бизнесов, да, ну и крупных, но я имею в виду не громадных, да, они не могут себе такого позволить, поэтому как бы им приходится как бы выбирать из того, что есть. И поэтому выбирают там, ну, систему принятой конфигурации. Опять же, у тебя получается универсальный специалист. Если человек как бы умеет пользоваться шефом, да, он умеет пользоваться шефом в любом окружении. То есть как бы шеф это как, ну, как бы, как и... А если как-то набор скриптов, то в каждом окружении будет свой, это как бы, ну, дополнительная затрата на обучение, на как бы... на время входа в проект. В этом смысле любой фреймворк, он как бы большим плюсом идет. Окей, теперь... Поэтому вот, собственно... Да, да, давай про эволюцию этих систем и вот какие они сейчас есть, а потом в конце еще и про Windows поговорим, чтобы замкнуть эту тему. Ну, был как бы такой из популярных, мне кажется, первый был Puppet, и самая огромная была проблема Puppet'а, то, что у него не было то, что называется сейчас PuppetDB, по-моему. То есть у них не было места, в котором вся конфигурация хранилась. И появился когда шеф со своим шеф-сервером, это показалось такой вот, о, блин, как круто. У нас есть центральный сервер, на котором есть конфигурация других нод. То есть я могу сходить на сервер и сказать, найди ко мне ноды, которые там занимаются тем-то и тем-то, и скажи там, ну, их айпишник, да. То есть как бы и начали использовать шеф-сервер как сервис Discovery. Ну, опыт показал, что это было как бы ошибочное решение, что для сервиса Discovery как бы шеф-сервер вообще не подходит. И более того, ну, с моей текущей точки зрения, вообще шеф-сервер вообще ни для чего не подходит, как бы, и, ну... Ого, ничего себе трансформировалось, учитывая вот несколько лет назад еще, да, как было. Ну, а я говорю, что это трансформировалось в силу того, что, во-первых, появились новые инструменты удобные, во-вторых, появилось как бы возросшее требование к... как сказать, о работе с большим количеством серверов. И человек, который хоть раз менял базу данных, ну, с одной на другую переезжал в шеф-сервере, знает, какая это боль, потому что там куча разных проблем возникает с этим. И, ну, это правда, действительно, шеф-сервер не подходит для, как сервис Discovery, потому что, ну, нода там, условно, там регистрируется не раз в 5 минут, да. А сервис Discovery должен срабатывать, там, ну, секунды должно быть время. То есть, если, допустим, какой-то сервис уходит в даун, кто-то берется, встает на его место, да, это должно там занимать пару секунд, ну, там, 15 секунд, да, а не 15-20 минут. То есть, как бы, это нонсенс. И в этом смысле, как бы, ну, нужны другие инструменты, и шеф-сервер, он, ну, у него, в принципе, даже нет таких, как бы сказать, он не под это заточен. Поэтому, когда с появлением всяких... Да. Нет, я говорю, сложно активироваться. Я хочу просто добавить сюда, опять же, зная нашу аудиторию, и вопросы, которые в голове возникают, особенность вот Puppet и шефа, кроме того, что они написаны на Ruby, и это один из хороших принципов, который мир удалось, да, еще одну полезную группу, несмотря на наличие встроенных компонент, каких-то, которые решали базовые задачи, в основном они базировались на и базируются на неких плейбуке, у меня женского в голове, кукбуки, короче, некие отдельные скрипты, написанные вот которые пишутся комьюнити или пишутся у вас локально, где-то вы их сами делаете. То есть, по сути, сами эти системы достаточно голые и внутри мало чего имеют. Это первый момент, который имеет свои следствия, а второй момент связан с тем, что фактически вы там пишете на языке программирования, какую бы вам обертку ни дали, поэтому у вас такая тьюринг-полная конфигурация. В конечном итоге это все равно приводит к тому, к чему приводили обычные скрипты, и очень часто тот же самый шеф и его кукбуки, ну, это реально полноценный код, который очень может быть сложен. И мой опыт личной работы с шефом, и то, что я видел, и опыт других людей по Puppet'у, то, что вот эти кукбуки, и как там еще их называют, они достаточно сложные были, и практически всем приходилось писать все свое. То есть вот комьюнити-версии использовать было очень тяжело, потому что ты берешь, и они все написаны как-то криво, что-то там не так. Вот, Вань, можешь вот это прокомментировать? Что-то мой опыт, что тьюринг-полнота очень плохо для этой штуки, а во-вторых, вот отсутствие этого в кишках приводило к тому, что писали миллиард велосипедов, которые очень тяжело поддерживать. Ну, как, во-первых, ну, как бы, смотря с цели на сейчас, то большинство комьюнити-кукбуков подтянулось по качеству, и там и в шефе, и в Ansible я тоже посмотрю там иногда. И чем-то уже стало можно пользоваться, и более того, как бы, ну, вполне себе нормально. Да, сколько лет? Действительно, да. Ну, как бы это же получается, как штука кукбуки, для тех, кто не знает, это фактически публичные библиотеки, как бы, ну, как гемы для рельс каких-то, да, вот если кто на рельсах пишет, чтобы было понятно. То есть какая-то библиотека для там конфигурации какого-то компонента. И зачастую, ну, во-первых, ну, я могу про шефа рассказать, шефу огромная была проблема, что у них не было такой четкой диалоги, и одно и то же можно было делать там 10 способами. Из-за этого было очень много разных кукбуков, которые друг с другом плохо состыковались, потому что один таким способом делал, другой другим, и поэтому, если как бы кто-то выбирал свой подход, ему надо приходилось искать кукбуки под свой подход. Опять же, у шефа было с ним очень плохую роль сыграло то, что ну, супермаркет, это хранилище этих ну, кукбуков, у них не было namespace. Соответственно, кто-то, кто занимал namespace MySQL, был автоматическим победителем. Там не важно, что остальные пацаны. Но ты смеешь, что это реально так, да? То есть кто первый зарегистрировал кукбук MySQL, тот как бы, он гарантированно всегда в топе, не важно, какого качества кукбук, да. Внутри, да, как бы внутри это чистый Ruby, и, собственно говоря, админы там, ну, так или иначе приобретали специальность этих разработчиков, но получалось, что у них по понятным причинам не очень хорошо. Потому что, как бы, ну, все-таки они чаще всего кукбук писали именно не разработчики, а админы, потому что они как бы знают какие-то системы. И, ну, поэтому редко получились кукбуки хорошего качества. Ну, такая, ну, как бы мой взгляд на эту ситуацию. Ну и в итоге, что сейчас вот с Puppet'ом и шефом? Какую они долю рынка занимают? Насколько их небольшие компании юзать полезно? Слушай, я думаю, из тех, кто вот, ну, сел на волну управления конфигурацией, там, шеф Puppet, как бы, с огромным отрывом, я думаю, что процентов 80 рынка занимает. Я думаю, что шеф там, ну, я думаю, да, что Ansible только-только, ну, как бы он начал, с каком году Ansible? 2012 вроде. Ну, 2012 там первые только какие-то релизы вышли, да, то есть как бы мало времени. Опять же, у Ansible сейчас те проблемы, которые у шефа были там 3 года назад, у них нету, ну, Galaxy их только-только пилят, этот хранилище их плейбуков, этих ролей. И там то же самое, что там 100 ролей с неким названием там, да, и пойди определи, какая из них нормальная. Второй момент, у Ansible нет то, что вот Bergs файл, то есть, ну, управление конфигурацией для управления конфигурацией, да. Условно говоря, у них нет способа фиксировать там набор библиотек. То есть там requirements EML, он по сравнению с тем, что позволяет Bergs файл, ну, как бы очень ограничен. Ну, классический способ. Ну, да, но я имею в виду, что там как бы вот, ну, неудобно сделано. То есть, как бы, ну, просто я и с тем работаю, но как бы мне есть с чем сравнивать. То есть, фактически, что использовать комьюнити-версии этих ролей в Ansible не очень удобно именно по этой причине, что они вот их сложно версионировать. Соответственно, чему я это все клоним? Потому что, ну, шило на мыло, то есть как бы... ну, я сейчас свое мнение расскажу про это, я вернусь к теме того, что, ну, популярности. Ansible поздно вышел, то есть он действительно в чем-то интереснее инженерно сделан, чем там шеф и Puppet, да, но он слишком поздно появился на рынке и как бы большую долю... Его очень часто используют, на самом деле, не как управление конфигурацией, а как штуку, чтобы какие-то команды выполнить. Вот, то есть как бы пройтись по всем серверам, сделать то-то, там, вот такого плана. Это как бы реально часто используют. Да, ой, да. Скриптинг делаем на нем вообще, он решает весь спектр задач там. Ну, как бы, да. Там, мне очень, Ansible нравится, что у них, как бы, вот, особенно сейчас 2.0, то, что появилось. У них куча базовых библиотек, которые, как бы, ну, вместе с Ansible идут, и там они решают, ну, реально, там, 80% задач. То есть тебе очень часто даже не надо лазить там на Galaxy, там, какие-то штуки для себя искать. Например, шеф, там, количество компонентов, которые у него из поставки, там, за 5 лет не изменилось практически. Mm. Все очень много вопросов приходится решать там сторонняя библиотека. А это всегда как бы, ну, как в каком-то смысле гемор, потому что сторонних библиотек много, и начинается как бы кто чего умеет, кто чего не умеет, кто чего видел. Поэтому в этом смысле, конечно, Ansible молодцы, что они сразу, ну, бандл такой поставляют, и там много-много чего есть, и чем можно, ну, как бы рабочий, удобно пользоваться. Да, давай, знаешь, как вот именно в примерах скажем, потому что мы довольно абстрактно сейчас об этом говорим, просто... Мы перешли так плавно к Ansible, который, я сейчас вкратце скажу, отличается от шефа и Puppet'а несколькими ключевыми вещами. У него нет центрального сервера, который управляет нодами. То есть там в шефе очень сложная конфигурация, чтобы ее развернуть, этим управлять вам реально нужно попотеть. А Ansible — это просто плейбуки, это YAML-файлы, то есть он не тьюринг полный, вы вообще не сталкиваетесь с языком, потому что он написан на Python'е. Так, для справки, кто не знает, Ansible был написан продукт-менеджером Puppet'а, который 3 года, по-моему, да? В общем, он... Я уж не помню, сколько он там работал, да, но такой, да. Человек как бы с опытом пришел, знал, что надо делать. Там, конечно, тоже они ошибок понаделали, но все равно сильно продвинулись вперед. И вот, то есть, во-первых, они используют YAML-файлы, поэтому там ноль программирования, ноль знаний этих вещей, там чистый декларативный подход, который почти всегда работает. И, то есть, получается, что у вас вообще скрипт, когда вы смотрите с Bash, его сравниваете, он у вас слабо отличается, вы его просто поймете, глядя на него, и даже сильнее поймете, чем если вы в Bash это будете читать, поэтому это очень круто. Ну и второе, это вот гигантское количество из коробки модулей, которые решают почти все задачи. Да, вот просто можешь проговорить такие очень важные, крутые модули, чтобы вот типичные задачи, чтобы люди поняли, о, я могу пойти, я прям сейчас даю. Какие у вас задачи для меня? Слушай, на самом деле, не сложно, как бы, мы, может быть, ссылочку потом дадим, ты что, наверное, дашь ссылочку на список модулей, да? Я могу сказать, просто что их там несколько сотен, то есть по порядку величины, я имею в виду, да? И вот как бы это меня сейчас, я вам честно скажу цифру, мне даже интересно, само вот по Ansible 2.0, если взять. Секундочку, секундочку. У нас, кстати, на Хекслите есть курс по Ansible базовому, и мы всех склоняем к его использованию. Угу. Где? Потому что это, наверное, очень... 468 модулей у него в поставке идет. Вот в Ansible 2.0 в поставке, то 468 модулей. Это я только что посчитал. А ну, в шефе там у них меньше сотни было, как бы и остается. И вот как бы это многих вопросов решает. Плюс Ansible из-за того, что он, ну, пуш-модель у него, он очень удобен в том числе для оркестрации. То есть ты можешь, ну, если там пользуешься облаками, сказать, что мне надо сделать облако вот такой-то конфигурации, фига-фига, как бы, да, и он это может себе сделать. Шеф для этого требует какой-нибудь другой внешний инструмент. Ну, вот сам, это, кстати, я, там... да. Это очень важная штука. Я знаю, это в Эквиде слава, например, для того, чтобы настраивать амазоновский динамический, как он называется, автоскейл-группу, да, динамический сервера за балансером. Как раз они, он причем сначала этого не понимал, я ему говорил, Слав, ну вот Ansible, он говорит, нет, ты что это, там, против религии. А потом он, ну, как бы, пришлось несколько итераций пройти перед тем, как я убедил, что шеф способен, ой, что Ansible способен решать эту задачу. Получается, и мы, кстати, пользуемся. Это много кто пользуется, как бы, и потом надо, да, сверху накатить шефу конфигурацию. То есть я верю, что, ну, если у тебя осталась конфигурация там на шефе или на папке, почему нет? Я просто знаю, что некоторые люди так делают, что как бы там машину, ну, облаком управляют с помощью Ansible, а конфигурацию накатывают там, ну, шефом или папе. То есть как бы вполне себе. То есть Ansible используется как способ исполнять скрипты какие-то. Да. Вот перед тем, как продолжать дальше, потому что там про Ansible еще можно и вот эту тему тоже развить, давай закончим с шефом и с вот этой историей. Там несколько вопросов задали, ты можешь их прочитать и ответить. Про шеф. Ну, спрашивают, во-первых, похудел я. Это неправда. Я последние там лет 5 вешаю в районе 64 килограмм, поэтому я не похудел, потому что освещение просто так. Так. Да, ты пока прочитай, я пару слов скажу. Вот то, что сейчас мы обсуждали, это... Одна из частей управления конфигурацией, как раз вот то, что Ваня в самом начале говорил, то, что теперь все сервисы в идеале это там кнопочку нажать. Но на самом деле нажать кнопочку это да, но это тоже можно автоматизировать и нужно автоматизировать. И вот именно Ansible так удачно сделан, что он позволяет это легко делать. И поэтому развернуть в любом облаке, Rackspace, Amazon, там, Azure, может быть еще что-то, на самом деле да, там множество серверов, сервисных инфраструктур, именно можно с помощью Ansible. И вам не обязательно иметь физические машины для того, чтобы он это делал. Например, мы в Хекслете что делаем? У нас так поднимаются, настраиваются балансеры. Мы таким образом доставляем сертификаты на все наши фронтенды и настраиваем сети. То есть все-все-все можно теперь делать. Это очень-очень круто на самом деле. И самое главное, что все из одного места и получать все плюшки управления конфигурацией, конфигурацией как код. Так, ты готов? Там у меня, да, есть два вопроса. Первый, что разработка шеф-кукбуков – это, типа, тяжело. Ну, пацанчики, я вам скажу так, что Ansible роли разрабатывать ничуть не проще, а более того, если у вас, например, не хватает чего-нибудь, и вам надо разработать не роль, а модуль на Ansible, то это вообще тот еще гемо. Если кто-нибудь представляет, как это происходит, это как бы сделано их, ну, через одно место. То есть, именно модуль на Ansible, понимаете, да, разницу? Поэтому тут в этом смысле, в каком-то смысле, может, даже шеф и попроще. Это как бы разговор не об этом. А второй вопрос, тут говорят, что я говорил, что кукбуки у шефа универсальны, конечно, нет. То есть, как бы, их пытаются писать универсальными, но это нереально. Зачем? И все здоровые люди пишут кукбуки только под Ubuntu. Вот как бы, ну, то есть, если вы поищете на самом, я помню, на этом искали мы, я забыл статистику, как это можно было посмотреть по осям ноутбуков, там 95% ноутбуков это для Ubuntu были. И то есть, ну, Ubuntu она победила, и, собственно, вот все. Все, то есть, да, Ubuntu это... Ну, я считаю, что то есть, в мире веба, да, как бы получилось так, что реально сейчас как бы Ubuntu круче всех. Я не знаю, как бы круче, наверное, неправильное слово. Распространение всех, по разным причинам, то есть, я думаю, по многим совокупности причин, и в том числе и пиар, конечно, безусловно, и то, что там куча людей, которые на Ubuntu сидят на своих десктопах там, или ноутбуках. Но, тем не менее, факт остается, как бы, что сейчас, если это не enterprise, не корпорации, а какие-то веб-проекты, то это всегда Ubuntu 12 или 14, а сейчас 14 уже в моде. Ждем следующую с переходом на System D. Да, я думаю, что это уже будет как бы прошлый век. Так что там по вопросу по шефу я ответил вроде, да? А по поводу сальто ты можешь что-нибудь сказать? Слушай, я его в жизни ни разу не видел. То есть, как бы, то, что по отзывам людей, которые, как бы, они скажут, что он сыроват. То есть, и до сих пор, как бы, это ощущение, я периодически спрашиваю, как там сальто, говорит, пока, говорит, сыро. То есть, я думаю, что у него шансов нет, потому что, век систем управления конфигурацией этого класса, он заканчивается. То есть, это, понятное дело, что до сих пор есть люди, которые пишут на Коболе, да, но в целом пик популярности этих инструментов прошел, как бы, и сейчас приходят, новые всякие инструменты, это будут контейнеры там, и вокруг этого всего там, да, и поэтому, то есть, как бы, сейчас нет смысла там, то есть, я не верю, что сальто стрельнет. Он там на питоне, что-то еще, как бы, но у него нет никаких идей, которые нет, например, в шефе Ansible. Я могу тебе сказать, я когда увидел это, у меня сразу глаза на лоб полезли. В сальте... То есть в Ansible ты нотификацию на рестарт сервиса привязываешь к таску, да? А там нотификации, они живут отдельно, и ты их описываешь отдельно и говоришь, на какие таски их повесить. То есть, глядя на свои таски, ты не поймешь, что у тебя будет вдруг рестартовать, если у тебя что-то там есть. Странное решение, хотя и объяснимо с точки зрения программирования. Возможно, да, это из-за того, просто так... Так написалось, это понятная тема. Вот, классный вопрос, кстати. Хорошо, что сказали, потому что складывается ощущение при разговоре с нами, и вообще в целом складывается у всех ощущение, что это нечто, вот эти системы нужны только, если у вас ферма серверов, что мы маленький проект, а вообще, типа, у меня свой собственный маленький сервачок, shared хостинг, и вообще я локально только работаю, мне все это не надо. Вот давай этот миф развеем и объясним всем наконец-то, что, ребята, это не так. Это не так. Во-первых, что если у вас проект, хоть чуть-чуть зрелый, то у него как минимум есть три окружения. Разработческое, там, pre-production, production, да. Это как минимум, первый факт, если это, я имею в виду, промышленная разработка. И вам надо все три как бы одинаково настраивать, чтобы у вас все это работало. Поэтому это уже не один сервер, три как минимум, а иногда больше. Во-вторых, даже если у вас какой-то один сервер, обычно данные бэкапят, конфигурацию нет. Если вы... ничем не пользуетесь, то поднять такой же сервер там, за приемлемое время, если там у вас какой-то, ваш сервер сдох, без использования этих инструментов, это как бы, то еще приключение. Я просто помню, что у нас был, рабочий проект один, и там сдох один сервер. Мы его поднимали вдвоем сутки, просто как бы вспомнить, где чего лежало, как было настроено, и как бы в каком порядке там это все выполнялось. Заняло, не сутки, я имею в виду, два рабочих дня. Но мы практически не спали. Спал там 5 часов ночи. Вот мы начали в обед, и на следующий обед, там, своим коротким перерывом, только закончили его устанавливать. Вдвоем, как бы, два, не самых плохих, наверное, инженера тогда мы были. И поэтому, как бы, если у вас нет такой штуки, то, да, вспомнить, как вы что настраивали, почему это было именно так, чтобы, систему заново завести, это будет вам, очень дорого и сложно. Если это, конечно, что-то очень совсем простое, может быть, нет смысла пользоваться. Если это там количество компонент, я имею в виду, единиц сконфигурировали, там, переваливают за десяток, то уже надо задуматься, а может быть проще что-то как бы один раз постараться и потом больше никогда не мучиться с тем, что у вас там что-то случится. И опять же, там, если вы поменяете хостинг, баз, у вас такая же конфигурация. То есть, моя идея такая. Поэтому можно пользоваться для любых проектов, но действительно, если, допустим, сейчас бы начинал я, то кранти его, потому что ну, порог входа очень низкий. У шефа действительно сложный порог входа, и чтобы понять, как он устроен, там много сущностей, и как бы тяжело проверить, заработает, не работает, как бы, ну, то есть ну, это надо время потратить. А для такого, для Pet Projects Ansible там выше крыши, мне кажется, очень круто. Знаешь, мне, кстати, какую-то аналогию напоминает из мира фронтенда, это как Angular и React.js. Я ни того, ни другого не видел ни разу, так что... Вот, думаю, кто-нибудь поймет. Но да, это было настолько просто, что реально начать работать с ним, это проще, чем работать с Bash'ом начать. Я имею в виду, вот если банально даже development окружение развернуть. Для тех, кто думает о том, что скрипты — это нормально. Ну, как бы да, то есть он очень простой, и мне в этом смысле, конечно, ну... Ну, мне, знаете, почему не очень просто? Я Ansible изучал, зная шеф, а как бы, ну, сама тематика уже была понятная. Поэтому, конечно, я Ansible там выучил, ну, я считаю, там очень быстро, да. То есть вполне возможно, если был обратный как бы этот самый процесс, то я бы шеф гораздо быстрее выучил. Потому что ведь тут же проблема, что проблематика-то одна и та же, и поэтому как бы... Ну, как язык программирования. Второй гораздо проще, чем первый. Ну, кто учил языки программирования, да? А пятый, я думаю, что вообще, между прочим, учится. Как бы так это, книжечку прочитал и знаешь. То есть вот об этом разговор. Я еще хочу добавить пару моментов, связанных... А, вот, кстати, как проверяется работоспособность конфигурации? Вот это отличный вопрос. Мы сейчас на него ответим, но я просто хочу еще про Ansible сказать. Вот... Вань несколько раз уже это упоминал, но, видимо, надо это расшифровать. То есть, что для любого скриптинга он подходит. Спрашиваю, для бэкапа можно юзать Ansible? Вот все, что вы на Bash можете написать, и вообще вот любая задача, связанная с operations, она решается на Ansible. Абсолютно любая. У нас, например, в Hex эти десятки плейбуков, которые делают вообще все, что угодно. Запускают бэкапы, планируют с продакшенов там какие-то штуки, переносят конфиги, какие-то SSH-ключи, еще. И, в принципе, как бы мне даже какой-то уже страх есть психологический перед тем, как, типа, надо что-то просто заскриптовать. Не знаю, как у тебя, Ваня, но я не знаю, я не буду этого делать, потому что... Важно понимать то, что вот у этих систем есть две штуки. Вторую штуку мы слабо проговорили. Первая – это, собственно, непосредственно настройка сервера. А вторая крайне важная вещь – это, собственно, оркестрация. То есть он может, например, в Ansible есть такое понятие, как inventory file. Я, кстати, забыл, в шефе, по-моему, там надо просто динамически все это задается, да? Ну, они при регистрации на сервер там появляются у тебя. То есть у тебя фактически он создается по факту регистрации. Что-то со связью не то. Не, у меня все пинг до Яндекса 3 миллисекунды. Слушай, у меня, кстати, знаешь, уже 4 раза вылетало, мне приходилось вообще... А. Кирилл куда-то пропал. Алло. Алло. Слушай, я не понимаю, что такое. У меня такого раньше никогда не было, но я уже примерно за наш разговор пятый раз F5 нажимаю, потому что у меня мост и отключается все. Слушай, у меня все нормально, не поверишь. У меня такого в жизни не было. Причем сначала это было редко, а теперь вот за минуту 3 раза уже. Я думаю, что если сейчас еще раз такое произойдет, мне надо будет браузер поменять, потому что другие вкладки, возможно, ну, сносят крышу ему. Может быть, может быть. Ну, что-то прям неприятно, конечно, когда такая штука происходит. Так, да, давай вернемся к нашему разговору. Вот расскажи про... Давай два момента. Первый про шеф соло, то есть почему как бы он все-таки не заменяет Ansible его, и не совсем это то. И второе – это тестирование. Как тестировать конфигурацию? Ну, шеф соло, у него нет этого удобного способа конфигурировать много серверов. То есть он как бы шеф-соло запустил на самом сервере, и он там его может конфигурировать, но как бы нет удобного способа доставки с конфигурацией на эти сервера. Опять же, шеф-соло получается, что у тебя должен шеф стоять на сервере, на который ты запускаешься. Нужно, значит, там Ruby какой-то стоять, еще чего-то, да. А Ansible же для того, чтобы он работал, нужен Python и какая-то там стандартная библиотека питоновская. JSON, да, что-то тра-ля-ля, Simple JSON, да. И поэтому в этом смысле, как бы, ну, для кикстарта Ansible гораздо круче, потому что вот он реально на всех практически современных системах запуск, ну, может конфигурировать любые современные системы без начальной подготовки. И в этом, конечно, ну, большой плюс. А Chef Solo не полетел именно по этой, мне кажется, причине. Что он, собственно, эту проблему и не решает, то, что все равно остается, ну, не агент, какая, как Ansible, а где надо вначале поставить агент на сервер, чтобы им управлять. Как бы все, ну, не решает задачу. Так, а что по поводу тестирования? Ну, вот в шефе есть, называется Test Kitchen, это целый фреймворк по тому, как запускать тесты для, как его, для кукбуков. Но это нужно, ну, с моей точки зрения, как бы тестировать нужно вот кукбуки компонентов, да, то, что там ну, в роли бы назывались в Ansible, да, ну, или там модули в Ansible, потому что как бы целиковая конфигурация, ее бессмысленно тестировать, потому что ее надо тестировать с точки зрения требований, как бы, ну, ну, бизнеса, условно говоря, да, то есть вы собираете какую-то конфигурацию для того, чтобы, вот это чтобы и надо тестировать, да, поэтому само по себе, как бы, вот такое, ну, я к этому отношусь спокойно, потому что мы не тестируем конфигурацию именно конкретных клиентов, да. Но отдельные вот кирпичи, сборочные какие-то кукбуки, да, мы для них там пишем тесты, потому что как бы кукбуки, ну, конкретных компонентов, их надо менять постоянно. И надо смотреть, что они работают. А ну, как конфигурация твоего проекта, если она не работает, то у тебя проект не работает. Ты об этом сразу знаешь. Тут как бы такая история, что мы поэтому тесты не пишем. Ну да. Ну, кстати... Ну, я не вижу в этом смысла вообще. Да, я тоже склоняюсь к такому моменту. При этом Ansible позволяет просто самим же собой тестировать. И, например, мы это активно, знаешь, где используем. Огромное количество... То есть все курсы, которые на Хекслете как-то взаимодействуют с операционкой, они протестированы. Ну, у меня как заложено это было изначально. Да. Знаешь, как получилось? Нам когда по Башу надо было курс делать там по Linux, я начал искать системы, которые позволяют тестировать Bash. Сначала я нашел какие-то башевские штуки, потом я нашел Kitchen, потом еще какие-то штуки типа RSpec. В итоге все это гиперсложно, либо требует огромного количества настроек, установок и какой-то, ну, наркомания просто. Я думаю, зачем, когда Ansible, который позволяет двумя просто модулями это делать все. И в итоге так мы и делаем. Ну, я говорю, что Ansible, видно, он как бы инженерно зрелый, потому что он был самым поздний из всех, и он как бы, ну, многие проблемы, которые были, учел. Но если вы читали, как уже как забыл фамилию, которую Ansible написал. Я тоже не помню. Ну, короче, он же потом ушел в этот, в Кассандру, сейчас там работает каким-то начальником. Но он написал в этом самом, в своем блоге, не так давно, где-то полгода назад, о том, что ну, в современном мире Ansible не нужен. И говорит, что как бы, ну, не нужны системы вне конфигурации. И он написал, что как бы, ну, Ansible тоже, хотя, говорит, я его очень люблю, я его написал, как бы, но по факту это, ну, как бы, уходящие инструменты, и как бы, ну, они такого, как бы сказать, влияния на ландшафт, IT-ландшафт мировой, как, вот, допустим, там 3-4 года назад уже иметь не будут. Как бы это очевидно. Кирилл опять благополучно вывалился. Ну, пока его нету, я расскажу еще о своем впечатлении. Я свалил в другой браузер. В другой браузер, да? Ну, я уже посмотрим. Не стал, потому что он постоянно падает. Я просто, ну, получается, достаточно много лет, там, 3-4 года, может быть, ну, где-то около того, да, писал на шефе. И потом решил попробовать Ansible, ну, там, благо, как бы, подвернулся случай. И я скажу, что, ну, он в чем-то получше заметно, но вот если смотреть как бы глобально там в большом разрезе времени, шило на мыло. То есть проблема в том, что ну, все эти как бы штуки, там шефы с Ansible, они пытаются решить проблему того, что как бы очень хрупкая, ну, как себе, конфигурация очень хрупка. И когда у вас становится много разных компонент, как бы они начинают там на друг друга влиять, и все равно эта хрупкость как бы остается, и они не решают эту проблему. То есть полностью ни шеф, ни Ansible не решают эту проблему. То есть как бы куча случаев у меня было, хотя у меня не очень крупный там был проект, что Ansible Run валится потому, что, окей, репа Zabbix недоступна. Ха-ха, да, ну как бы есть этот repos.zabbix.com, да, там проверяется, ну, условно, там версия Zabbix клиента, ну и там или просто он там делает этот апгет-апдейт, и все, как бы он упал. И там как бы куча вещей, которые получаются, ну как бы в зависимости не только от внутренней системы, да, но и от внешнего мира очень много, и используя эти системы, как бы в зависимости от внешнего мира никак убрать не можете. И у нас там была целая эта история, может, кто-нибудь слышал про инструмент Aptly. Да-да-да, Андрей Смирнов, который был сделан. Андрей Смирнов был разработан. Но как бы это решение тоже одно из проблем, потому что получается, что вы делаете две одинаковые машины, одну в понедельник, другую в пятницу. В это время на, там, условно, на сайте Ubuntu.com немножечко обновили, там, ну, новую версию выпустили этих библиотек каких-нибудь, этих деп-пакетов. И у вас уже версия сервера в понедельник и в пятницу настроена индипатентом Ansible, могут значительно отличаться, ну, вплоть до того, что как бы одна из них нерабочая, да. И это как бы, ну, типовая история. И поэтому, ну, как сказать, вот в разрезе как бы именно проблемы управления конфигурацией, ну, мое личное впечатление, Ansible чуть поприятнее, но там как бы не принципиально. То есть, потому что, ну, реально у них одинаковые проблемы, эти проблемы в том, что, ну, они врожденные. Угу. То есть, как бы, ну, ты не можешь, ну, как бы, за рамками того, чем ты управляешь, как-то ограничить мир от, ну, от внешнего влияния. Угу. Я еще, знаешь, какую штуку хочу про Ansible сказать. Конечно, все равно, вот мы говорим, говорим, говорим, но то, что пишут, видно, все равно не доходит. Я даже не знаю, может быть, действительно надо просто попробовать. Если ты ни разу это не пробовал, ты до конца не поймешь, о чем идет речь и как оно, ну, помогает, то, что просто эти задачи надо так решать. Ну вот Ansible, например, мы еще для чего используем, и тут вопрос был про Капистрану, типа, а нужна ли Капистрана? И вот я хочу сказать со своей точки зрения, что мы как бы от нее ушли давно, и у нас Ansible деплоем занимается, что, кстати, тоже говоря, его, является его достаточно распространенным кейсом, и что в шефе тоже вроде как пытались делать, но это коль не пошло, я не знаю, Вань, ты встречался, нет, с теми, кто деплоит шефом? Но я помню это даже... Возможно. Да, мы пробовали тоже. Кукбуки, но это какая-то, мне кажется, такая боль, насилие просто над системой. Да, невозможно деплоить, если у тебя нет пуш-варианта исполнения. Деплой как бы это транзакционная операция, соответственно, как бы шеф, он просто к ней не приспособлен, ни шеф, ни папит, ни кто там еще у нас. Ну, так вот, да, я хочу просто про Капистрану сказать, народ спрашивает, да, и Капистрана, понятно, что она появилась в Ruby экосистеме, и, в принципе, ее растащили много где, например, в том же PHP очень часто пользуются. Я вообще знакомство с Ruby экосистемой начал с того, что, когда в PHP работал, мы Капистрану впилили, чтобы деплоить проект. Так вот, смотрите, в чем проблема, я сейчас ее опишу. Ну, во-первых, мы когда с Капистраной работали, там любые плагины, дополнения, которые позволяли что-то делать, они приводили к большой боли. То есть в реальности, когда мы перешли на Ansible, оказалось, что вот это все делается одной строчкой. То есть какой-нибудь плагин – это одна строчка. И в Ansible это делается естественно. А вот когда мы это делали через Капистрану и вставили туда плагины, и это все это настраивали, это занимало дни иногда, потому что там как бы все это надо заставить дружить, это настоящий код и все такое. Во-вторых, смотрите, есть несколько аспектов, касающихся в том числе деплоя. Их два самых главных. Первое – это сборка самого проекта, а второе – то, ради чего Ansible использует, это доставка именно на сервера. То есть это именно та часть Ansible, которая умеет управлять вашей, знает про вашу инфраструктуру через inventory файл. И вы можете сказать, что вот на эти сервера мне надо код залить, на этот мне надо миграции накатить, сюда мне надо в S3 что-нибудь залить, например, ассеты в S3 можно на Амазоне заливать, да, а сюда еще что-то сделать. И вот это огромная как бы сфера, именно вот распределение того, что куда наливать, она в Ansible сделана очень круто. И никакая Капистрана и никакой подобный инструмент, который пытается это сделать, не сделает этого лучше, потому что как раз всякие управления конфигурациями современные, они для этого в первую очередь и сделаны. Ну, в смысле, это большая важная часть их экосистемы. И получается, что в Капистране от, собственно, самой сборки проекта там реально три строчки кода. Это билд ассетов запустить, я потом могу наш докер-файл показать. То есть, когда ты этого не делаешь, ну, кажется, да, что-то, наверное, там делает. А когда вот мы выкидывать начали, мы реально добавили три строчки, то есть это там bundle install и билд ассетов. И, в общем-то, все. То есть оказалось, все, что делает Капистран, это вот как раз то, что Ansible делает гораздо лучше, понятнее и приятнее. Ну, это понятно. Ansible этот самый позволяет как раз, и конфигурацию управлять, и тут же на нее деплоит. Как. В этом смысле он очень крут. Но я хочу заметить, что даже уже там при количестве машин в районе 20, а разворачивание конфигурации с помощью Ansible становится достаточно муторное и долгое занятие. То есть, это достаточно долго выполняется, потом один сервер обязательно где-нибудь там что-нибудь засбоит. И для большой инсталляции, опять же, Ansible, в виде Ansible Push, он не подходит. А если ты используешь Ansible как Ansible Pool, то это превращается в обычный шеф-клиент и все те же самые проблемы, которые есть, у шефа. Поэтому Да. Да, ты видел то, что они в двойке зарелизили возможность параллельного экзекьюта, там при условии, что не пересекаются сервера, то есть он не ждет, когда например, веб-хост что-то сделается, он в параллель все может запускать. То есть вероятность, что это ускорит немножко процесс. Ну, это понятно, но я имею в виду, что, если проблема у тебя, допустим, 20 серверов, окей, то есть у тебя их 200, то есть сразу, они тебе надо выкидывать. Ну да. Но я имею в виду в том виде, в котором мы сейчас его любим использовать, как такая штука, которая все может. Потому что пуш-модель 200 серверов нереальная тема. В режиме Ansible Pool, значит, тебе надо зайти, готовить машину, ставить ее определенным образом, настраивать Ansible, ставить сам Ansible туда, это превращается в тот же геймер, что с шефом, только нет шеф-сервера, а вместо этого ты там что-то будешь думать, мутить с... забирать эти последние версии ролей, из гита, например, и интегрировать это все с консулом, да? У тебя будет такая тема. И геймер тот еще, а профит не ясен. Поэтому, вариант именно не такой среднего размера инфраструктуры, он был просто бесподобен. А все остальное, что это именно класс системы управления конфигурацией, он не решает и, в принципе, решить не может. Опять же, мое мнение, то есть такое после достаточно длительной работы с двумя системами. Да, я просто ответил на вопрос, спросили по поводу 20 серверов, накатить, и 20 серверов, у Ansible были проблемы. Разговор идет про единовременную настройку 20 серверов. В реальности в вашем стартапе это кейс будет, никакого кейса не будет. Во-первых, ваши сервера естественным образом прирастали, настраивались до. Во-вторых, в какой-то конкретный момент времени я очень сильно сомневаюсь, что вы будете давайте обновим полностью кластер, или любой затрагивать. Конечно, это же про чистоту идеи. То есть я к чему-то говорю, что у меня клиент один был, я говорю, давай проверим, что у нас идемпатентно. Идемпатентно. И мы запустили весь Ansible Run, то есть по всем серверам. Обычно, понятно, ты берешь, режешь куски на разные файлы, на эти YAML-файлы, на плейбуке на разные, и запускаешь тот, который тебе сейчас нужен. И это, конечно, реально рабочий вариант, все так делают. Потому что каждый раз запускать все, не дождешься вообще конца никогда. Поэтому тут, понимаешь, что Ansible, ты уходишь в явном виде от чистоты идеи, к более удобному применению Ansible. Это удобно, но, опять же, это работает тоже на достаточно таком ограниченном кейсе. То есть, такая цифра из главы 20, да, наверное, на 50 тоже будет работать, да, но там уже на 200 уже нет. Да, на 200 уже нет, это понятно. Потому что просто модель такая не работает на таком количестве серверов. Да, таком количестве серверов, да. Поэтому, если мы говорим про управление конфигурацией, у нас же сегодня такая тема заявлена, да? То я думаю, что можно перейти, у нас с вами полчаса, получается, осталось, да, чуть больше, к тому, как выглядит настоящее. То есть не настоящее, а то настоящее, которое началось уже, но еще не настоящее. Я бы даже, пошел сейчас, чтобы мы в это перешли, опять же, через проблематику. Тут есть, правда, один момент, который мы, к сожалению, пропустили, но давай прям в двух словах. У нас чуть больше, чем полчаса, потому что мы начали на 10 минут позже. Давай в двух словах про, например, Terraform. Просто я объясню, почему. Потому что мы потом пойдем именно к докеру и мутабельной инфраструктуре. Нам надо еще и мутабельность проговорить саму. Но вот Terraform хочется вот просто завершить, потому что мы говорили про эту тему уже, вот про подобные. Ну, вообще, у HashiCorp ведь куча интересных инструментов, там, да, начиная от Vagrant, который как бы плотно врос как бы в разработку, ну, всего вообще, да, и заканчивают, ну, там сейчас у них вышло там куча новых тем, оно еще не очень рабочих, там, Nomad, еще все. И у них вот есть инструмент Terraform, который как раз, ну, мне кажется, он во многом с ансемблом по функциональности пересекается вот с модулями EC2, которые начинаются, да. Uh-huh. Ты описываешь просто свою инфраструктуру, говоришь, что там у меня такие-то сервера с такими настройками, такие-то вот там к ним компоненты, там лоуд-балансер, база данных, еще как бы. Нажимаешь кнопочку, и у тебя там где-то в Амазоне появляется вот инфраструктура, которая соответствует этому описанию. Потом ты там что-то правишь, нажимаешь кнопочку, она как бы, ну, превращается в то, что ты там описал. То есть как бы идея такая, что в случае, если она поднять такую же штуку там еще раз, ты нажал кнопочку, она у тебя еще раз поднялась. Как бы. Ну, это А, и Б, у тебя еще какой момент, что, ну, мы как бы об этом не говорили, но тоже скажу, что все у тебя как бы системы позволяют свое описание хранить, ну, в виде текстовых файлов. И это становится обычным кодом. И у тебя появляется возможность как бы версионировать это все, а значит смотреть, кто, чего и когда и зачем поменял, да. Если что-то сломалось, как бы, ну, проверить, а какие были изменения за этот период. Как бы, вот как бы такой момент, то есть как бы инфраструктура превращается из чего-то там, где, которое находится на серверах, ну, вполне себе обозримое описание, ну, там, в каком-то определенном языке. Там, да, да, мы зря про это, наверное, не поговорили, потому что это очень важно, когда у вас код, как инфраструктура как код, и это одно из самых, ну, таких важных преимуществ. И мы реально сталкивались с ситуациями, когда именно просмотр последних изменений спасал нас, потому что были какие-то изменения очень сложно отслеживаемые. Что поменялось, что привело к таким проблемам? У нас было несколько суток, мы решали проблемы с докером, когда он вдруг внезапно тормозил безбожно. Оказалось, что мы там неправильно мониторинг настроили, который его заваливал просто запросами. Вот. В общем-то, да. Давай теперь, знаешь, про что? Вот перейдем именно с... Давай так, чтобы было красиво как бы. Вот глобально вот эти все инструменты. А какую проблему они не решают и где вот боль, что нужно что-то... Я об этом вскользь уже рассказывал, да, то есть то, что система управления конфигурацией, ну, конфигурирует только то, что мы явно им задаем. То есть, да, если я говорю, что вот, вот это, за этим следи, но там в любой операционной системе, как бы, ну, компонент и там сущности гораздо больше, чем те, которые мы явно описали в системе управления конфигурацией. И они иногда влияют на, как бы, ну, на конфигурацию, и мы за этим как бы, ну, никак не наблюдаем, ну, это никак явно не описываем. И более того, что ты рассказал, что версии пакетов меняются, да, а конфигурация вроде описания осталась тоже, а машинку собрали уже как бы, ну, с другими версиями. И это называется в... Подожди, второй момент есть, что, например, у тебя была одна машинка, ты не накатывал постепенно конфигурацию, ты сделал новую, накатил уже как бы все с нуля, и может тоже получиться разная конфигурация. Потому что, понимаешь, сами эти переходы, как бы, ну, условно, от нуля в один, от один к двум и от нуля к двум, да, там, ну, я условно говорю, они могут к разным результатам привести, хотя формально вроде должны бы привести к одному. И это называется термин configuration drift в литературе. Ну, дрифт как будто. Конфигурация плывет, да, то есть в реальности получается, что все равно конфигурация серверов, ну, которые как бы вроде как бы одним и тем же кодом конфигурируется, она немножко отличается. И в какой-то момент она очень сильно может отличаться. И эту проблему никак система управления конфигурацией не решает, и, в принципе, ее решить не могут. И поэтому появился такой, как сказать, следующий заход. Это идея неизменного сервера, по-английски immutable server, immutable, я не знаю, не очень с английским дружу, ну ладно. Immutable. Неизменного сервера, immutable, да. Я тут добавлю, потому что это как бы то, что мы тут вообще в целом пропагандируем. Мы наших ребят учим и рассказываем постоянно о том, что изменяемость – это, собственно, то, что приводит к проблемам. И вот то, что ты рассказывал, тут можно добавить такими прям очень простыми, понятными кейсами, когда у вас происходят какие-то промежуточные, что ли, этапы, промежуточные кукбуки, плейбуки. Например, вы меняете какой-то софт. Сегодня был Apache, завтра вы хотите Nginx. И вот этот кейс приводит к тому, что вы не можете просто поставить Nginx, потому что у вас было какое-то предыдущее состояние, которое вам теперь надо удалить грамотно и поставить новое состояние. Соответственно, это приводит к тому, что у вас должны появляться какие-то промежуточные скрипты, которые в конце концов уйдут. Вот можешь еще каких-то примеров, которые связаны именно с тем, что... На самом деле, этот самый, то есть как бы эта же идея была, что системы управления конфигурацией, они могут как бы накатывать машину с чистого состояния, да, до как бы нужного, но никогда не умеют откатывать. И поэтому, говорится, как бы у них же даже подход такой был, что если вам нужен новый сервер, вы просто удаляете и с нуля накатываете как бы чистый, потому что откатить чего-то с помощью них практически невозможно. И были попытки автоматизировать это, кстати. Даже Руденко пытался это сделать, ты не помнишь? Он писал... Он писал какую-то свою систему управления конфигурацией, но как бы она не решила эту проблему, потому что эта проблема, она не решается таким способом. То есть у нее как бы невозможно ее так решить. Поэтому человечество пришло вот к неизменному серверу. То, что давайте, говорит, мы соберем сервер, образ, и сделаем его read-only, и все, он как будто будем им пользоваться. Справедливости ради просто хочу сказать, что на самом деле большинство так иначе к этому приходило. То есть именно те ребята, которые такие более серьезные, они как раз не занимались тем, что накатывали что-то на сервера. Они просто, если какая-то изменение инфраструктуры было, поднимались новые сервера. Я знаю, что, например, в Эквиде ребята так делают с шефом. Они не занимаются обновлением старой инфраструктуры. У них чуть ли не каждый понедельник там обновляется весь парк. То есть это подход такой вполне себе понятный, и если, например, вспоминать об людей, где занимался управлением конфигурацией, там был даже такой инструмент Packer, да, который позволял тебе сделать образ с накачанным до какого-то состояния этого самого шеф-кукбуками, да, и тогда тебя, или Ansible какой-нибудь рано, да, чтобы у тебя уже следующий, прогон в систему управления конфигурацией занимал очень мало времени. Ты мог сделать базовый образ, на него накатить какие-то изменения и опять сделать из этого образ. И этим образом потом там его генерить, засунуть в Amazon, там ISO-файл сделать, или для этого, для VirtualBox диск, и мы, в принципе... В общем, индустрия была готова к докеру и уже сделала его всеми способами, да, которые возможны. На самом деле, докер – это же, как сказать, это вариация на тему того, что было... докер можно было сделать 10 лет назад, условно говоря. То есть OpenVZ и ZFS были уже тогда. И ты мог легко с помощью ZFS снапшотов и OpenVZ сделать то же самое, просто я думаю, что опять же, не было такого количества большого изменений, много ручной работы, и люди нормально к этому относились. Но технологически все инструменты были уже очень давно. И более того, Docker изначально он даже получился немножечко хуже, чем то, что можно было сделать 10 лет назад, и только потом, я так понимаю, последняя версия, которая полтора месяца назад вышла или месяц, да, когда сетью они окончательно решили проблемы, что-то с диском, с этим, с AOFS, как-то у них все стало более-менее прилично работать. Просто Docker, это же американская компания, и они сделали все по-американски, бабки в технологии вложим потом, сейчас мы вложим в пиар. И это работает, потому что выиграют не те технологии, которые самые лучшие, а те, которые самые известные. Расскажем, чтобы было понятно, что все докер, но мы исходим из того, что наша аудитория в большей части не очень понимает, о чем вообще речь, зачем он нужен и как оно работает. И ты можешь рассказать основу, то есть вообще что это с точки зрения, то, что все виртуализации привыкли, да, когда мы говоришь докер-контейнер на каждого пользователя, кажется, господи, это виртуальная машина на каждого пользователя. То есть на основе чего оно работает? Что это вообще? Это же просто... Есть такая тема, называется контейнерная виртуализация. На самом деле это получается, что вы берете одну физическую машину или виртуальную, неважно, да, машину одну, и в рамках одного ядра разделяете ресурсы. То есть, если в ядре нет дыр, а все думают, что их нет, приделывают вид, что их нет, то у вас получается так, что все, что, фактически это namespace в рамках ядра, да, и то есть если ты находишься в одном namespace, ты не видишь своих соседей. И, соответственно, центрального ядра тоже, хостового ядра. И для тебя это будет как отдельная виртуальная машина, то есть свои процессы, свой диск, своя память, своя сетевая подсистема, всех остальных тебе вообще незаметно. А поскольку получается, что это не надстройка над, ну, как бы, не, в отличие от чисто настоящей виртуализации, не появляется, как бы, ну, еще одного уровня абстракции, который, ну, прокидывает, виртуализирует, собственно. То есть, как бы, это фактически, ну, то же самое, что вы на одной машине что-то запустили, только у вас, как бы, ресурсы все, ну, очень жестко ограничены. У вас получается достаточно большая экономия ресурсов. Ну, как бы большая, процентов 10-20. Сколько, то есть ты хочешь сказать, что где-то 10-20%... Моя оценка виртуализация против докера, как бы, ну, против контейнерной виртуализации, это оверхед настоящей виртуализации 10-20% в современном мире. А если говорить вот ты имеешь в виду оверхед по сравнению с запуском обычного процесса? Не, по производительности исключительно. Вот если там долгое время мерить производительность, допустим, на контейнерах и на чистых виртуалках, виртуалки там дадут, ну, чем-то поменьше эту производительность. Ну, как бы такая... Да, то есть здесь хочется донести, чтобы вот просто до всех дошло окончательно, вот целиком полностью, что по факту вот то, что называется докер-контейнером или поднятая вот типа виртуальная машина в докер, в контейнер виртуализации, это просто процесс операционной системы, ну, преднастроенный особым образом. Ну, соответственно, да, старт машины у тебя мгновенная, потому что машина-то как таковая уже запущена, да, и ты просто как бы запускаешь в ней процессы, поэтому там, ну, то, что занимает там 30 секунд там перезагрузка виртуалки там или 50 секунд, да, в докере как бы она как таковая не происходит, потому что ты просто запускаешь новые процессы, у тебя эти вот 50 секунд экономятся, с контейнера стартует мгновенно, ну, условно мгновенно. Потому что ядро загружено уже, как бы все системы инициализированы вот в этом ключе. Но это все как бы, как сказать, не так важно, потому что, в принципе, докер как концепцию можно построить на чистых виртуалках. То есть ты понимаешь, да, то есть как бы это то, что используется контейнерная виртуализация, просто как бы, ну, было в этот момент модно, решили ей воспользоваться, да, то есть как бы это не принципиально. Ну, я тебе скажу, что все-таки бывают проекты, для которых это принципиально, и вот наш такой один из проектов, потому что для нас старт, то есть есть же разные истории, есть старт, когда у тебя просто инфраструктура, это фиксированные какие-то контейнеры, которые, ну, или еще что-то, а мы контейнерный запрос стартуем, потому что нам нужна полная изоляция. У нас на одном сервере нормально, когда старт запущен, 200-300 контейнеров одновременно, причем в каждом из них... Ну, это реально, это ваш кейс, там, условно говоря... Ну, его можно было бы сделать так, что у вас есть пул запущенных виртуалок, да, которые как бы, ну, подключались бы по этому. То есть она бы, ну, хуже решалась, но это как бы... Ну, это было бы довольно скоро. Такая штука. Ну, это решаемая техническая проблема. Я говорю, что просто ваш кейс это классно закрывает, я согласен. Что у вас как виртуалка по запросу надо, и причем быстро надо, не просто нужна, а нужна вот... чтобы в окошке появилось. Знаешь, почему быстро? Потому что там, кроме самого старта, нам нужно еще подготовить среду, а вот это занимает как раз секунд 20-30, собственно, спулить. Ну да, то есть... Но к другому идее, что... А давайте сделаем, типа, да, ну, как бы сказать, операционную систему и там все ее настройки мы просто как бы запакуем как артефакт. То есть вот мы что-то настроили в операционной системе, там конфигурацию какую-то, и давайте вот это будет как бы как вот, ну, в этом, в разработке, да, вот мы из исходников что-то собрали, вот build, это артефакт, и дальше мы работаем с ним, да, то есть как бы тогда это гарантирует, что, ну, как бы в разных окружениях там один тот же build, что если как бы нет проблем с тем, что разные сборки как бы одного и того же, которые, ну, бинарно разные сборки, на, ну, как бы будут себя по-разному вести, это как бы, ну, такое случалось, да. Поэтому появилась вообще концепция артефакта. То же самое с операционной системой. Давайте мы сделаем просто докер-контейнер как артефакт неизменяемый. И вот... Имидж ты имеешь в виду? Имидж. Ну, имидж, да, да. Ну, контейнер в смысле, да, контейнер не то, что запущенный, а докер-имидж. И, ну, там поверх этого появилась достаточно, в каком-то смысле, удобная штука. То, что имиджи можно наследовать от имиджа, и фактически вы можете, ну, как такое дерево, да, этих имиджей, достаточно быстро их собирать. То есть ты берешь, допустим, Ubuntu с Ruby, да, говоришь, мне нужен Ubuntu с Ruby, и ты туда свое приложение положил свое, и у тебя не целый Ubuntu, на него Ruby накатывается, еще чего-то там, все обновления, да, а у тебя Ubuntu с Ruby со всеми обновлениями, ты только доложил свое приложение, и новый контейнер собирается, ну, не контейнер, а новый имидж собирается очень быстро. Да, и я добавлю, что он не просто собирается, вы прям его же можете протестировать, и вы реально будете, ну, фактически есть гарантия достаточно высокая, значительно выше, чем при других подходах, что оно, если у вас работает, то оно и там заработает. Ну да, то есть у тебя получается как бы неизменный артефакт, который вот, ну, гарантированно, что он всегда такой будет. Но популярность докера как бы не из-за этого случилась, а из-за того, что умные люди увидели, что это получается ведь способ, как сказать, как USB, да? USB – это как бы это протокол, не протокол, а интерфейс, да? И все, кто реализует этот интерфейс, как бы они в любую USB-дырку могут воткнуться. Вот докер – это как бы тоже интерфейс. И любая, ну, как бы штука, которая завернута в докер-контейнер, да, она может быть запущена. И для, например, как бы для крупных корпораций, у которых там, ну как сказать, тысячи компонент работают, и у них просто не хватает рук, чтобы их поддерживать, да, для них это может быть панацеей, то есть может быть способом конкурентной борьбы, потому что ты вместо того, чтобы там содержать штат людей, которые знают, как эта херня работает, да, ты упаковал в контейнер, воткнул и забыл, да, у тебя поменялась инфраструктура, ты эти контейнеры как бы, ну, просто воткнул в другую инфраструктуру, и как бы она дольше все там работает, как ничего не бывало. И вот это как бы идея, то есть, ну, именно универсального способа упаковки приложений, вот это реально то, что как бы, ну, я считаю, что вот в этом основная фишка докера. Что независимо от того, ты там пишешь на PHP, я на Ruby, эти на Haskell вообще написали, как бы, да. Я воткнул, там, прокинул переменное окружение, база данных там, этих, этот там, да, на этом, очередь сообщений. Этот веб-интерфейс там какой-нибудь, там, туда торчит опишечка. Все и работает, да. Переехал на новое окружение. Более того, даже если у тебя там все нормально настроено, у тебя даже руками ты не задаешь тебе как переменное окружение, то есть, ну, конфигурацию, а у тебя каждый сервис регистрируется, говорит, я, говорит, сервис такой-то, я там-то нахожусь. И дальше уже там консул, шмонсул, неважно, что здесь. Ну, ты это резко скаканул. Я думаю, что для нашей аудитории это будет прямо это, сейчас такой белый... Ну, я просто на пальцах скажу, что... Ну, давай, знаешь, я тебе расскажу. Мы с тобой вот добьем преимущество докера, да, вот тут вроде мы сказали, но спросили, типа, сколько он стартует, минуты. Ну, еще раз, докер-контейнер – это процесс в Linux просто. Вот сколько у вас, вы набираете LS в терминале, вот почти столько же он и стартует. Ваня рассказал очень важную вещь, связанную с тем, что именно докер позволил унифицировать вообще среду. И это настолько важно, что вот, например, у нас достаточно на Hexstasy сложная система с кучей разных языков, кучей разных штук. Но вот именно за счет этой унификации фактически все, что мы делаем, и там, где нам нужен Ansible, а мы, кстати, еще сейчас с тобой поговорим, почему докер не может заменить Ansible, они сочетаются, да? У нас получается так, что, по сути, в Ansible только управление докер с самими контейнерами, а все остальное внутри. И оно очень, как бы, вот этот единый интерфейс вам упрощает все на порядок вообще просто. Вы сразу все видите, сразу понимаете, все изолировано, и четкие прописанные интерфейсы, кто как с кем взаимодействует. Ну, а по поводу иммутабельности здесь все очень просто. Вот, например, у нас проект наследуется от имиджа Ruby, причем с конкретным тегом, то есть тег обычно... То есть в имиджах докера тег – это просто все, что угодно. Но обычно в каждом конкретном случае этот тег привязывают к версиям. И, например, если нам надо поменять версию Ruby, мы просто пишем from, то, что у нас в начале докер-файла идет, который собирает имидж, from Ruby 2.1 на 2.3. И нам не надо знать ничего про предыдущее состояние, потому что его, по сути, не существует. Контейнер имидж собирается просто весь с нуля заново. А в продакшене все, что вам надо, это убрать старый и поставить новый. Вот и все. Поэтому получается то, что у вас проблематика, вот та, про которую мы говорили, которую не могут решить системы конфигурации, она здесь просто отсутствует. У вас вообще нет такой проблемы. Она, конечно, бывает на уровне конфигов, и действительно иногда нужно, но вот если говорить на уровне софта, ее не существует. Ну, в целом, конечно. Бывают ситуации, но в целом. Потому что миграции самого докера, они тоже присутствуют. Там все-таки софт какой-то есть базовый совсем, и он нужен. Вот, и поэтому получается то, что у вас все уезжает в докер. Но тут вот несколько моментов еще дополнительных. Я знаю, что люди часто интересуются и не понимают, а, собственно, что такое контейнер, что там должно быть, как оно вообще? Это что, весь проект, это как? Можешь вот сказать? Я вначале этот самый, немножечко в сторону, опять же, что докер позволяет сделать, ну, как сказать, еще одну ступеньку в системе разделения труда, да? Есть то, что как бы до интерфейса докера, там, ну, запускалкой докера. И это занимается как бы разработка там и условно какие-то их админы, да, а с другой стороны уже другие люди. И за счет того, что есть стандартный интерфейс, вы можете как бы не взаимодействовать, в смысле не общаясь друг с другом там языком, не тратя время на понимание, как это вместе увязать, стандартный способ в этом месте увязывать, да. То есть как протокол USB. Если ты знаешь, как этот протокол описан, да, и твой какое-то устройство реализует этот протокол, оно воткнется в любой компьютер, да. То же самое с докером. И это как бы позволяет вам реально как бы еще одну систему, ну, как бы разделение труда еще увеличить, то есть увеличить специализацию. Но я отвлекся, вопрос был, что такое имидж докеровский? Это... как сказать? Нет, даже не имидж, имидж понятно, что некий слепок получается в итоге у нас файловой системы. Да. И имеется в виду, то есть что вот контейнер, вот стартовать в докере, что? То есть как, чтобы было понятно, что это не весь там проект раз такой и в одном контейнере стартанул. Не, ну некоторые так делают, но поскольку как бы, если уж появилась такая возможность, что в каждый контейнер засовывают одну компоненту. То есть как бы, вот такой подход. Ну, под компоненты я просто поясню, это то, что само по себе запускаться может, независимо от всех остальных. Ну, да. То есть, по большому счету, процесс или группа процессов это обычно, да, ну, и как бы потом вы говорите, что как бы они между собой связываются. Некоторые люди там в докере, ну, как бы много чего, ну, можно запихнуть там реально весь проект в докер, но как бы это пропадает очень много, как бы, фишечек удобных. То есть, и поэтому и идея докера, как бы, ну, опять же, это с концепцией очень сильно попала, совпала микросервисов, кто слышал, да, есть такая идея, что вместо того, чтобы делать большие монолитные приложения, давайте разобьем приложение на кучу маленьких, которые будут друг с другом общаться там по HTTP, какой-нибудь JSON-чиком плеваться, да, тогда это позволит нам разные компоненты писать на разных языках, независимых друг от друга обновлять, как бы, да, то есть условно там у вас есть монолит на Яве 1.4, и вы никогда не сделаете Яву 1.8, да? Потому что 1 миллион строчек кода никогда не запустится на Яве 1.8. Если этот монолит у вас состоял бы там условно из много маленьких приложений, какую-то часть вы могли легко перевести на Яву 8 и постепенно перевести все приложение. Идея вот такая. И Docker как бы в этом очень сильно помогает, как бы действительно каждый контейнер – это сервис какой-то, ну, компонент. Который можно перезапустить независимо. То есть если что-то можно стартануть независимо от всей остальной системы, значит, это как бы вот ваш отдельный контейнер будет. Даже если, если вы это в один имидж упаковали, кстати. Такое тоже бывает, и у нас такое присутствует. Следующий вопрос. Я, подожди, я не знаю, насколько это актуально, просто совсем недавно компания Docker купила компанию Unikernels. Ну, расскажи. Слышно, да. Расскажи, кстати. Идея в том, что, ведь смотрите, сейчас какая мода? Ты берешь себе ядро операционной системы, которая, ну, само по себе несколько миллионов строчек кода, там, десятков миллионов, я не знаю, да, и может вообще много чего. Но для твоего реального проекта тебе надо от этого ядра вот как бы очень-очень маленький кусочек функциональности. Условно говоря, принять пакет, ну, если это application server, да, принять по сети пакет, что-то внутри посчитать и обратно что-то выплюнуть, ну, там, по другому адресу. Для этого не надо там файловой системы, то есть, как бы, работать, ну, не должно быть там, ну, короче, куча-куча вещей, которые есть в стандартном ядре, и вообще, ну, не только в ядре, а и в операционной системе, да, в контейнере может не лежать. И, например, ну, условно, ты заходишь там в свою Ubuntu, у тебя утилит там несколько, ну, тысяч, наверное, да, в стандартной поставке. Но для того, для работы твоего приложения, в лучшем случае нужна одна из них. А все остальное просто валяется тяжким грузом, как бы вот. А Unikernel, как бы, это вот концепция, что давайте мы вместо того, чтобы делать универсальное монолитное ядро, будем запускать маленькие ядрышки. И если, как бы, ну, удастся докеру там доработать свой интерфейс из-за того, что как бы независимо то, какое ядро запускается, это нормально запускается в докере, ну, как в какой-то структуре, да, и вообще будет круто. Ты можешь писать вот как угодно, на чем угодно, с любым ядром, и это как бы хоп, запустилось, все это вместе интегрировалось. И последняя история. В докере обычно эти имиджи достаточно крупные, да, потому что, ну, там же операционная система завернута. Но, например, пацаны научились паковать туда статически сбилженные эти Go-приложения. Представляешь, как бы у тебя докер-имидж, который по большому счету содержит только одно, ну, один бинар. Угу. И он весит там, как, ну, вес твоего бинаря. Ну, как бы реально круто, то есть это, ну, очень маленькая, там, ну, как бы, там, я не знаю, там, 20-30 мегабайт докер-имидж. И, как бы, они вот стартуют, потому что ядро-то, как бы, оно, ну, там где-то само по себе. Ну, на хост-машине, и тебе не надо для этого все вымышь, вообще ничего тащить, кроме этого бинаря. Вот как бы парни так делают, и как бы мне эта идея вообще понравилась. То есть как бы это как сказать, это, ну, сейчас уже видно, что люди ищут вообще принципиально новые подходы к тому, как вообще приложение упаковывать и запускать, да. И вот, ну, как будто сейчас две истории, которые я сказал, говорят о том, что то, что, ну, является стандартом де-факто сейчас, там, огромная операционная система с кучей утилит, это все сейчас уходит, уходит, и вполне возможно уйдет там на второй план там, в ближайшие 3-5 лет. Слушай, мы с тобой сейчас подобрались к такой огромной теме, связанной с экосистемой докера, новые мезосы различные, это просто сервис Discovery, это все гигантская просто история. Корос тот же ну, самый. Ну да, да. Ну, я просто как бы система, управление конфигурацией просто она как бы так или иначе то касается, мы туда не полезем, я так понимаю, дальше, да, но и последняя мысль, опять просто вспомнилась, Stack Trace кто-нибудь видел, кто программисты, да? Ну, например, Яовский Stack Trace видели, да? Вот у вас там строчки, строчки, строчки, строчки, так 500 строчек и 3 строчки вашего кода. Все остальное код, который как бы, ну, обслуживает вашу, как бы, вот, ну, то есть ваши деньги вот в этих 3 строчках, ну, и ваши, ну, ваша бизнес-ценность, да? И получается так, что сейчас у нас, как бы, мы когда затаскиваем вот это огромное ядро, да, там миллионы строчек кода, а бизнес-ценность из них несут только совсем маленькие, как бы, зачем все тащить, как бы, вот идея, может быть, еще такая, что давайте исполнять ровно то, что нам нужно, все остальное просто выкинем. Угу. Ну вот как бы об этом, обо всем, я думаю, в этом направлении как бы и движется индустрия. Так или давай иначе. Сейчас, пока осталось немножко времени, то есть мы зафиксируемся, потому что мы вот дошли до докера и как бы с этим, ну все, дальше, потому что реально кроличья нора и стоит остановиться, это на следующие разы. Есть одна тема небольшая, которую в двух словах я попрошу тебя сказать, а дальше на вопросы ребят поотвечаем уже конкретно, вот почему стоит докер использовать, почему не стоит, плюсы, минусы, все такое. Расскажи в пару слов про Windows. Я знаю, что ты с этим работал, я знаю, что нас смотрят люди, которые из этой среды. Что для них работает, не работает, PowerShell, Ansible, как вообще там вот это все? Короче, у Windows есть огромная проблема, у них нет как бы консолидированной тусовки, которая бы этим занималась. То есть у них есть все инструменты, у них есть DSC, так называемый, Desired State Configuration, да, кто слышал, это надстройка над PowerShell, она работает с космической скоростью по сравнению с шефом даже на Linux, да, то есть как бы она компилируется в, ну, в бинарные как бы это исходники, то есть ты пишешь описание там DSC, ну, это язык тоже свой определенный, да, говоришь там такую-то штуку сделай, сделай, сделай, ну, где патенты, опять же, он компилируется в этот самый в бинарь, выполняется просто мгновенно. То есть, как бы, но нету как бы удобного способа все это завести. Вот этот их, который идет в поставке, ну, как шеф-сервер, так у них называется это SCCM, если не ошибаюсь, там System Center Configuration Management. Это такая дура, которая умеет все, и с ней вообще невозможно работать. То есть, как бы, надо DSC прикручивать к чему-то попроще гораздо, да. И нет как бы, ну, нормальных юзкейсов, нет нормального как бы документации к всему к этому. То есть на винде все можно то же самое сделать, причем ну, реально круто, быстро, красиво. Докер есть тоже под винду, мы проверяли еще полгода назад, он уже работал. Кто? Более того, докер. Да ладно? Докер. Да? Да, докер есть под винду, у них есть как бы там, ну, если ты подчисляешь публикации, они запустили. Более того, там сейчас же выходит или уже вышел Windows на сервер. Если ты не слышал, Windows на сервере внутри нет ничего вообще, туда даже зайти нельзя на него. То есть никакой консольной утилиты, ничего. То есть ты собрал образ, пихнул его в докер как бы и забыл, понимаешь? Фантастика. Фантастика. То есть как бы, в этом смысле, то есть как бы, но у них, поскольку это как бы, ну, жесткая корпоративная структура, у них вот это вот как бы находки, я считаю, даже в каком-то смысле бриллианты, да, они вот очень-очень медленно проникают в мир, где вот эта винда используется. Там до сих пор люди тыкают в не в веб-интерфейсе, а в эти в графическом интерфейсе мышкой в кнопочки, чтобы что-то настроить. И как бы по скриптованию, кто видел PowerShell, а я, ну, так получилось, изучил его, ну, не очень хорошо, но более-менее как бы могу пользоваться. Это, как сказать, ну, на 2 шага вперед, чем пайп в Linux, ну, в Unix. Потому что в PowerShell через pipe передаются типизированные объекты, и ты можешь, ну, реально как бы городить такое, вплоть до того, что ты можешь прям эти дотнетовские классы в PowerShell вызывать. Понимаешь, что я говорю? Я на самом деле с ним прям поработал, потому что мне надо было для людей как раз настраивать окружение. Ну, то есть как бы концептуально и технологически как бы это следующий шаг, но он как бы настолько в стороне от мейнстрима, хотя он есть как бы, ну, в Microsoft, что я не понимаю, почему так происходит. То есть наносервер – это, понимаешь, это сервер, в котором нету ничего, кроме ядра. То есть вот то, о чем мы сейчас говорили, так люди только начинают догадываться, что можно запускать сервер, на котором нету SSH, да, то есть в который не надо руками заходить. У них это как бы уже как концепция есть. Там нет, ну, как бы графического интерфейса, нет вообще никакого интерфейса как бы наружу, да. То есть как бы ты в нее что-то запустил, но оно либо работает, либо не работает. Ну, и клад что-то логирует еще. Собственно, все. Ну, мониторинг там отдает какие-то данные. И как бы, ну, то есть в винде реально все есть, но оно как бы, знаешь, вот как бы не так модно. То есть если линуксовые эти красноглазики бегают, кричат там докер, докер, докер, как бы, да, в винде Windows на сервер как бы стоит модно лет через 5. Ну, там DSC, может быть, вообще как бы родиться минует момент, когда надо было быть модным. Как бы. Слушай, а Ansible там можно ведь использовать? Они же сделали вроде. Нет, нет, там... Ansible, как бы, он в таком же применим, как и этот самый, как и шеф. То есть для шеф хоть что-то уже написали для винды, для Ansible, там буквально пяток, ну, десяток, может быть, модулей. И то есть если что-то делать, надо будет городить руками, как бы, ну, опять же, какую-то обвязку на PowerShell, либо еще чего-то, как бы, ну, все, что есть для шефа и для Puppet, для винды, это обвязка над скриптами на PowerShell. То есть, как бы, шеф используется, чтобы запустить потом куски на PowerShell, потому что, ну, других интерфейсов там нет. В Ansible, на самом деле, даже это, скорее всего, нельзя будет сделать, как, кроме того, что у них есть стандартные поставки. Какие-то базовые вещи можно делать, все остальное, как бы, скорее всего, не будет работать. Плюс там, ну, как бы, я понимаю, что это не таргет для них операционной системы, они и хотели бы, но ресурсов на это просто у них нет, и они этим особо не занимаются. То есть, ну, какие-то базовые вещи настроить можно, а шаг право, шаг лево, расстрел. Так что вот так. Ну, я говорю, в Индии есть все свое, просто, ну, как бы, в это надо въезжать, как бы, ну, оно такое, немножечко это. Вань, ну, смотри, у нас вот есть вопросы. Давай, отвечай. Последний вопрос прям к твоему бизнесу, и можно человека к тебе на консультацию отправлять. Стоит ли DevOps дорогой специалист, и в контексте сервисов, что PaaS может быть выгоднее? Я думаю, вам есть о чем пообщаться, вы можете подсказать по этому вопросу. Ну вот, выше. Я сейчас скажу, во-первых, в контексте нашей компании, да, то есть мы, ну, сейчас к тому, что переходим, мы как раз вот хотим внедрять на базе докера вообще новый подход к эксплуатации. Потому что для многих компаний, особенно, ну, для крупных, у которых там, ну, реально количество там сервисов там измеряется сотнями, да, для них внедрение шефа как принципиально ситуацию не изменит. У них как бы, ну, на 20% не сократят как бы гемор, да, на, там, но при этом переучат весь состав, все переделают, а что толку? И для них как бы реально, ну, как бы нужен просто шаг вперед. И, ну, в моем как бы картинке мира система управления конфигурации, они как бы уже прошли пик популярности, ну, вообще там цикл смены технологий 5 лет, да, ну, развивающихся имеется в виду, конечно же. Вот 5 лет, которые там были отведены шефу с Puppet'ом, они как бы заканчиваются. Понятно, что шеф с Puppet'ом не умрут, да. Я говорю, люди на Каболе до сих пор пишут, и, в принципе, если поискать вакансию на Каболе, можно быть не бедным человеком. Потому что это редкие специалисты, как бы, и, ну, то есть можно освоить специальность, которую никогда ты больше не устроишься, но если один раз устроишься, заработаешь на всю оставшуюся жизнь. Ну, я отвлекся, да. И поэтому, как бы, если есть возможность сделать что-то на Heroku с помощью там PaaS, или более того, сделать там на этом, на Amazon, как он называется, ну, Elastic Registry, ну, на Registry, который у них там. ECS. Ну, не-не-не, у них есть, у Amazon сейчас есть ECS, Elastic Container Service, да. И к нему Registry, я забыл, как называется она. Ну, короче, неважно. Если есть, как бы, ну, возможность запустить все это на Амазоне, там, сделать пару Docker имиджей, там, пушнуть их в Амазон, и чтобы сам это развернулось, конечно, не нужно никого нанимать. Обычно проблема ведь в том, что, ну, например, для многих компаний вообще не знают, что делать. Не всех по старинке, как бы, они понимают, что так же жить дальше нельзя, и что делать дальше, да. Главное, что делать дальше, и кто это будет делать. Вот, собственно, задача нашей компании – это как раз вот таким компаниям помочь перейти на новые технологические рельсы, да, обучить их специалистов, показать подходы, там, да, сделать как бы рабочую версию там, ну, новой системы, чтобы уже не, как бы, не с нуля они там собирали, да, а уже на чем-то готовом могли там, ну, продолжать поддерживать и развивать. Поэтому я считаю, что это не... если есть возможность сделать что-то с помощью ПААСа там или ну, СААСа, не нужно вообще людей использовать. Люди, это очень страшно с ними разговаривать, они ошибаются. Не надо разговаривать, это классный слоган. Не используйте людей. Не надо разговаривать, конечно, да. Нет, то есть как бы, ну, это... Не надо разговаривать, да. Поэтому, то есть как потратите время лучше на что-нибудь другое. Поговорите там, не знаю, с друзьями, с женой. Ну, там есть еще, конечно, куча вопросов, на которые мы не успеем ответить, но я, опять же, хочу вот сфокусировать на то, что такое достаточно базовое, подойдет для всех, это ответить на вопросы, связанные с использованием докера, опять же, небольшие проекты, там какие-то хоум-проекты и так далее. Значит, смотрите, докер, в общем, сам по себе не сильно вам усложняет все с точки зрения того, что вы еще один компонент в систему привносите, а стоит его использовать или нет, это на самом деле вопрос больше... Не того, что как, типа, оверхед ли это никогда не оверхед практически. Понятно, что на шарит хостинг не поставите, но если у вас есть система, которую вы можете управлять, то докер я бы ставил, например, в самых даже простых случаях. То есть понятно, что надо научиться с ним работать, а потом все будет очень просто. Другой вопрос, что вам нужно понимать. Вы его ставите в первую очередь по какой причине? Его же ставить не то, что модно, а если у вас есть проблемы связанные, они у вас есть, вы просто, может быть, об этом не догадываетесь, там, настройка, обновление сервера, да, то, конечно, он вам очень сильно поможет. То есть обновить версию софта какого-то, да, и это будет вам сильно проще. Второй есть момент, я хочу сказать вот про связь докера и систем конфигурации. Вот очень, ну, мы уже частично сказали, все время возникает такая мысль, что докер все заменит. Ну, это невозможно. Докер не является системой конфигурации. Он настраивает, вот сам сервис-компонент настроил, да, вот имидж появился, где там слепок файла системы, вы его можете запустить. Но кто его доставит на сервер, кто подложит ему конфиг, кто его будет там рестартовать, а при этом сама операционка, как бы, там есть сеть, там есть какая-то конфигурация, там есть sudo, которое надо настраивать, там много-много всего. Да, Ваня? То есть фактически системы конфигурации вырождаются как раз вот способ доставки и распространения. Плюс ну, какой-то... Да, у тебя останется очень простые как бы задачи, которые, ну, там... хост-машину засетапить, да, все равно надо поставить, наверное, ну, там, CoreOS или там, что вы используете, неважно, там, Mesos там, или еще какую-нибудь фигню, да. Какие-то между ними, ну, простые связи, может быть, но это все как бы останется на системе управления конфигурацией, как, знаешь, какие-то вот, ну, как бы, как замена башскриптам, условно говоря, да, как бы, но вся остальная, как бы, вот, ну, соль уйдет на докер и ту штуку, которая будет, собственно, ну, как бы этим... контейнерами управлять, там, неважно, что это у вас будет, там тоже уж там несколько штук есть популярных, мы не будем сейчас об этом разговаривать. Поэтому, как бы, безусловно, они станут инструментом, но это как бы, понимаешь, это будет не как не first class citizens, да, то, что называется, да, а как бы, ну, такая штука, с помощью которой удобно сделать, ну, как бы, простую задачу для автоматизации. И они, конечно, останутся, и более того, я уверен, что будет какой-нибудь там Ansible, да, там, ну, как бы, добавил 20 машин в кластер, застапил их один раз, и все, и забыл про них. И дальше там сами покряхтели, сказали, мы, говорит, такие-то машинки, мы, говорит, хотим в такой кластер, говорит, вот наши ключи авторизации. Кластер говорит, все, залазьте к нам, и дальше все как бы работает, как бы там внутри как бы капошится. Ты про это ничего не знаешь. Угу. Так что вот... Можешь еще, знаешь, какую штуку сказать, потому что мы про докер говорим, сейчас вот, может быть, возникнет у кого-то слишком радостное впечатление по поводу него. Сказать пару слов про его проблемы и очень важная вещь, связанная со stateful сервисами внутри докера. Можешь вот добавить, просто чтобы люди как бы полную картину получили? Слушайте, ну, как бы, во-первых, я про проблемы не расскажу, потому что у меня как бы опыт эксплуатации докера, он умозрительный. То есть у нас нет докера в продакшене, и поэтому как бы про реальные проблемы пускай рассказывают люди, которые эксплуатируют, мы как бы, ну, пока не довелось нам. Про проблемы stateful серверов, как бы, ну, они как были в системах управления конфигурацией. Ты как бы, ну, state, он всегда как бы сам по себе, он как бы не является частью конфигурации, и за ним надо отдельно следить. Ну, также в докере как бы никак эту проблему не решил, и он никак не мог ее решить. Ну да. Ну, поэтому... то есть вопрос о том, что когда люди говорят, что надо базу данных засунуть в докер, важно, что под этим всегда подразумевается засунуть непосредственно Postgres, например, приложение. Но данных там не будет. И более того, это, кстати... Да, даже вопрос, нужно ли туда Postgres засовывать, как бы у меня тоже такой неоднозначный. Я как бы считаю, что все, что, ну, что хранит данные, да, это должно быть у тебя вот, как сказать, как сервис тоже. То есть ты запускаешь, ты говоришь, у меня база данных там, а это как бы кто будет заниматься? Все-таки никуда не денется, будут отдельные люди, которые будут заниматься вот именно как бы, но только база данных, то есть как бы у них будет там Ты прав. Более того, мы именно такую у нас поддерживаемся такой, такого подхода. То есть, например, если брать, опять же, Hexlet, то все stateless, Nginx, например, у нас в докере. У нас все, что stateless запускается, оно находится в докере. Но абсолютно... Ой, stateless, да. Все, что stateful, у нас только амазоновские сервисы. Мы вообще сами ничего не храним. У нас баз данных это RDS, кэши Redis, MMcache, там тоже где-то load... Что там еще есть? Это... очереди, вот. Собственно, все, это и дешевле, и это самая главная, большая головная боль, которой вам лучше не заниматься, не пытайтесь, лучше отдайте... Как, знаешь, как файлы должны лежать на S3, это как бы уже в 21 веке всем понятно. Ну, значит, база данных, соответственно, ну, если у тебя, говорю, если своя инсталляция крупная, да, то есть, как бы, ну, у тебя есть возможность там держать всего администратора баз данных, можешь свою. Если на это ресурсов нет, как бы, ну, действительно, взял там RDS или что-нибудь в этом ключе, и пускай он там все как бы копошится и про это ничего не знать. Это как бы современный подход, говорю, это просто углубление специализации. Есть люди, которые за базу данных отвечают, есть за очередь сообщений, как бы всего знать невозможно, и как бы, ну, отец приехали. Ну что, я думаю, что мы сегодня с тобой отлично раскрыли тему. Я не знаю, как бы... Всегда, знаешь, какая проблема с раскрытием темы? Во-первых, ты не знаешь уровни слушателя до конца. Во-вторых, ты не помнишь, что они сам на деле не знают. И это как бы у меня вот... ну, понимаешь, как бы, когда ты что-то знаешь, тебе же кажется, ну, это же очевидно, да? То есть вот как бы... Как вот дети буквы читают, и думаешь, ну, как можно... Вот у меня сейчас дочки 4,5. Она там Д, А, да. Не-не, Д, да, там, деда, например, там, Д, Е. Думаешь, ёлы-палы, как бы, то есть мы, когда, не знаю, нейронная сетка выстраивается в сложную конфигурацию, да, она же не помнит, как она это делала, то есть тебе кажется, ну, хоп, читаю там, да, как бы, да. И поэтому, когда какую-то тему, которая для тебя, ну, как бы сказать, является повседневной, ты раскрываешь для людей, для которых она как бы со стороны, ты всегда, не, я уверен, всегда не так расставляешь акценты. Вот моя личная вера вот именно такая. Поэтому я уверен, что мы все раскрыли очень средне, но интересно проявили. Ладно, да, интересно провели вечер. Да. Ну что, ребят, всем большое спасибо, что были с нами. Вот, Вань, тебе спасибо, что ты к нам пришел. Мы не последний раз, твоя личная история нам тоже интересна. Мы с тобой сделаем обязательно интервью. Спасибо большое. Чуть попозже. Всем пока. До встречи. Пока.